Валерий Васильевич, когда ему было особенно скучно, устраивал у себя на квартире показательный суд. В качестве подсудимых он использовал различные сорта крафтового пива. Если дело было летом, то он судил светлое пиво, в основном ячменный эль, но иногда доставалось и пшеничному. А вот ближе к зиме наступало время темных сортов, время портера и стаута. Валера закупал пиво в окрестных крафтовых пивоварнях и отправлял его в камеру предварительного задержания, в холодильник. Затем накрывал стол и призывал в свидетели закуску, сыр твердых сортов, бастурму, воблу, а также фисташки. Кроме того, обязательно присутствовали присяжные, дюжина вареных раков. Куда же без присяжных? Если суд затягивался больше, чем на весь вечер, то вызывались на помощь шашлыки и копченые ребрышки. Валера выставлял подсудимых на всеобщее обозрение в центре стола и начинал зачитывать их личное дело, сверяясь с этикеткой. Состав, плотность, дату изготовления и так далее. Затем под одобрительный гул присутствующих закусок он как судья лично проверял дело подсудимого на соответствие и просил поочередно высказываться свидетелей. Ну а чем еще заняться одинокому мужчине в самом рассвете лет, если за окном зима, а до Нового года осталось чуть больше недели? Жениться, как посоветовала соседка, живущая этажом ниже? Валера клятвенно пообещал ей, что если она каждую ночь хочет слышать над головой топот маленьких ножек, то он ей это устроит и без всякой женитьбы. Как она покраснела, как она дверью демонстративно хлопнула, а штукатурка со стен посыпалась. Все одно, скучно, надо было ехать в Малайзию до февраля. И чего опять не поехал? Заказов все равно-то нет. Валера налил себе пиво и встал у окна, любуясь ненастной погодой. Снег, метель, где-то сейчас по стране ездит Дениска и пристраивает очередных бездомных домовых. Вот у него хобби так хобби. Весь год свободное от работы время мотается по заброшенным деревням и дачам, собирает домовых, а в конце года развозит и дарит радость новым хозяевам. Мнение хозяев по этому поводу он, конечно, не спрашивал. Выбирает деревянный дом поприличнее и подбрасывает туда валенок с домовым. Не человек, а кукушка какая-то. Он сделал пару глотков пива и скривился. Пиво оказалось чрезмерно горьким и кислым. «Чертовы хипстеры!» – проворчал Валера, сверяясь с этикеткой. 1000 рублей за литр, ореховое послевкусие, высокая плотность, а сварили калеки криворукие. Такое даже судить стыдно. Мысленно он пообещал себе, что вернется в тот злополучный магазин и научит продавцов не обманывать покупателей. Но даже мысль о праведной мести его не согрела. Он посмотрел в сторону шкафа с коньяком. Может сегодня судить коньяк и приговорить к высшей мере? Коньяк, он же в законе, он никогда не предаст. В каждой бутылке в шкафу очень хорошие сроки, некоторые 100 лет отсидели. Он покосился на тарелку с присяжными раками. Нет, перед присяжными неудобно. Собрались судить пиво, значит будем судить согласно повестке. Тем более еще 5 двухлитровых бутылок ждут своей очереди. Валера выплюснул в раковину на кухне пиво из кружки, вернулся к столу и только потянулся к следующей бутылке, как раздался телефонный звонок, заиграла мелодия. «Я несчастный, забытый ребенок, не пила и не ела 3 дня, голодаю я самых пеленок, пожалейте меня!» «Класс, Горемыха звонит!» – обрадовался Валера и побежал отвечать на звонок. «Алло, жив еще?» Раздался в микрофоне голос Дениса. «Чё тебе надо? Чё ты звонишь так поздно? Опять все деньги в фонд помощи голодающим бобрам пожертвовал? Вот только приползи ко мне на коленях, я с лестницы спущу!» Радостно пообещал Валера. «Да при чём тут деньги? Помощь твоя нужна!» «А что случилось-то?» «Грузовик у меня пропал, только не хихикай, пожалуйста, мне сейчас не очень смешно». «Особые приметы у грузовика были?» «Были. Фургон с валенками». «Чего? Фургон? А зачем тебе столько?» И тут до Валеры дошло. Ну да, в прошлом году я не успел развести домовых, и у меня накопилось. Решил в этом году закрыть долги, так сказать, а он взял и пропал. И сколько их там было? Кого? Домовых? 300 пар. То есть 600 валенков? Это куда ты их решил так одним махом отправить? В Суздаль? Нет, туда я в позапрошлом году отправлял. Вздохнул Денис. Хотел место поинтереснее, собрался в Тетюши, но наткнулся на прекрасный маленький городок, и мне там очень понравилось. Перелазы называется. Перечего? Да все ты понял, перелазы, поищи в интернете, а заодно и как туда доехать. А с чего ты взял, что я соглашусь? У меня на сегодня планы, товарищеский суд над пивом. Валер, если бы это были шутки, я бы не звонил. В этом городе не действует связь с призраками. Я не могу вычислить местонахождение груза при помощи потусторонних сил. Ты можешь себе такое представить? Да ладно! Не поверил Валера. Клянусь, это радиопомехи. Я вызываю их, они только шипят, шипят, а потом испаряются. И это почему-то касается только тех, которых я вызываю. Да ты сам убедишься, а домовых нужно найти. Конец года, там карма, и себе заодно карму почистишь. Хорошо, ради такой аномалии мне стало немного интересно. Но ты не думай, что я тебе буду помогать только ради твоих беспризорников. Да я и не думал, давай, жду. Валера послушал немного короткие гудки, зевнул и пошел смотреть в интернете местонахождение города Перелазы. Два дня спустя, тоже где-то примерно под вечер, микроавтобус Mitsubishi Delica затормозил у занесенного снегом здания автовокзала города Перелазы. Денис выбрался из машины и пошел встречать дорогого гостя. Дорогой гость нашелся в зале, он сидел на железной скамье для ожидающих и дрожал от холода. В здании автовокзала была минусовая температура. «Ты чего так легко оделся?» Вместо приветствия поинтересовался у него Денис. «Я тебя ненавижу!» Клацая зубами, сообщил Валера. «Если бы я знал, что ты заберешься в такие ебеня, то не в жизнь бы, бура, не в жизнь бы, слышишь?» «Пошли, в машине отогреешься!» Денис протянул ему руку. Валера презрительно смерил его взглядом и сунул ему сумку, а сам поволок за собой чемодан на колесиках. В салоне микроавтобуса царила блаженная жара, и с облегчением, вытянув ноги, гость пожаловался. «Три часа на самолете, потом на поезде, потом на электричке и еще этот адский автобус. Целый час ехал сюда в гнилом пазике без отопления с ветерком, от сквозняков едва дуба не дал. Приехал, а на автовокзале драсьте, пожалуйста!» «Надо было одеваться теплее». «Теплее?» Валера зашарил руками в бардачке и обнаружил заветную фляжку с коньяком, радостно к ней присосался. «О, Япоша, вот настоящий друг, в отличие от некоторых, всегда пойло в запасе». Он сделал еще несколько глотков, вытер губы и признался. «Я смотрел на карту погоды, и там было написано, что будет оттепель. Город Перелазы, плюс 2, минус 2. Приехал. Оказывается, обманули меня. Тут же все минус 20. Ха, нашел кому верить гидромедцентру. Ты бы еще погадал на бараньей лопатке. Я бы на твоем месте помалкивал, меценат хренов. Подселяешь домовых без прописки, прикармливаешь беспризорников. Где моя ковровая дорожка? Где бабы с хлебом и солью? Почему улицы в городе все замело?» «Ну, это не ко мне последний вопрос. Погодные условия такие. А технику видел, убирают потихоньку в центре города возле администрации». Ухмыльнулся Денис, чувствуя, что его товарищ уже немного подобрел от выпитого и теперь возмущается больше для порядка. Валера помолчал, наслаждаясь теплом, а потом потребовал, чтобы Денис рассказал, как он умудрился потерять свои валенки. «Ну, как ты уже знаешь, у меня есть традиция. Я каждый год в конце декабря…» – начал было Денис. «Хожу с друзьями в баню, напиваюсь и просыпаюсь без трусов в Ленинграде у Барбары Брыльски. Вся страна это знает. Давай ближе к сути». перебил его Валера. Денис замялся. Был один момент, на который Валера безусловно обратит внимание и будет весьма недоволен. «Ну, у меня накопились домовые, и я договорился с одним водителем из местных перевезти груз. Все было хорошо, я ехал следом на нашем микроавтобусе». «На моем!» – автоматически поправил его Валера. «На нашем!» «Ты в него ни копейки не вложил, и по документам это мое имущество!» «Опять ты начинаешь!» Денис страдальчески закатил глаза. «Ты давай, ближе к сути!» «Ну, я за ним ехал, и тут началась метель. Я соблюдал правила дорожного движения и поэтому отстал. Приехал сюда, его нет, пропал и на звонки не отвечает. Базы местные осмотрел, никто этого водителя не знает, а он сказал, что он местный. Максим Попов его зовут, 39 лет, сейчас обхожу всех Поповых». «Номер транспортного средства?» «Я не смотрел», – опустил голову Денис. «Почему?» «Ну, он у него грязью был залеплен, и фургон в грязи. На задней двери надпись: «Помой меня, я вся чешуся». «Ай, предоплата была?» «Да». «Сколько? Только не говори, что 100%!» Денис покраснел и промолчал. «А, понятно». Валера нашел в нагрудном кармане портсигар и, закурив, начал вслух прикидывать. «Я так понимаю, нашел ты его по объявлению, договор на перевозку не заключали, и никаких документов накладных этого ничего нет?» «Нет». «А менты, как его на дороге пропускали? Ах да, ты же следом ехал и глаза отводил, радуясь, что скоро займешься любимым делом. Понятно. А водитель, наверное, вот такой пацан, весь из себя свой и душевный, и ты уши-то и развесил». «Я поверил ему, он сказал, что мы встретимся на площади возле ресторана, да и не спрятался бы он от меня, если бы не эта аномалия». «А еще, возможно, у этого человека другая фамилия, а еще, возможно, этот грузовик принадлежит другому лицу, население города… Посчитал? Большое население?» «Нет, 40 с копейками тысяч жителей. Я просто хотел, чтобы до Нового года. Я так-то и сам найду просто время». Денис окончательно повесил голову. «Ого! Кстати, насчет аномалии». Валера нащупал на правой руке браслет, состоящий из множества костяных пластинок. «Ну-ка, попробуем кого полегче». В пластинках браслета он прятал договоры с различными духами. Ситуации бывали разные, и неизвестно, где какой может пригодиться. Самых слабеньких обычно использовал для передачи срочного письма или чтобы заглянуть в будущее. Появившееся призрачное лицо размазало зеленой кляксой на лобовом стекле и с невнятным шепотом медленно растворилось в воздухе. «Видишь, я тебе говорил», — кивнул в сторону испарившегося привидения Денис. «Я так несколько договоров извел впустую, в разных местах города пробовал, везде то же самое». «Вижу, но не понимаю», – проворчал Валера, пытаясь скрыть свое изумление. «Значит, рассчитывать придется только на свои силы». Он повернул голову и придирчиво оглядел салон. Так и знал, Денис опять устроился жить в микроавтобусе по-спартански. Снова в Япоше будет вонять нестиранными носками. «Я так понимаю, в гостиницу ты до сих пор не заселился?» – уточнил он. «Да, я тебя ждал», – оправдывался Денис. «Вдруг гостиница тебе не понравится, а к тому же…» «У Заиньки деньги кончились?» «Да не кончились, у меня деньги на карточках, а банкоматы, как назло, не работают. К Новому году обещали починить, в банке очередь такая, что я там стоять постеснялся». «Не плачь, Нытик, у меня с собой целая сумка наличности. Мы эти перелазы с потрохами купим!» Беспечно отмахнулся Валера и приказал. «Так, вези меня в лучшую гостиницу!» Лучшая гостиница в Перелазах оказалась к тому же единственной. Валера скептически изучил пузатое трехэтажное здание, облицованное желтым кирпичом с большой белой и гордой вывеской «Хотель» на фасаде и велел прислужнику нести за ним чемоданы. Величественно вошел внутрь. В небольшом фойе за стойкой администратора сидела полная женщина лет 45 и со скучающим видом поедала булочки. «Нам два лучших номера», – снисходительно попросил Валерий Васильевич, изучая небогатую обстановку. «Найдутся такие в этом забытом богом месте?» «Найдутся. На сколько дней?» – спросила женщина, отложив в сторону булочку с маком. «Дня на три или пять?» Валера покосился на товарища, а тот только безропотно пожал плечами. «Эх, давайте на пять, чего уж там?» «Будет стоить 40 000, по 4 000 в сутки, плата вперед, у нас такие правила», – посчитала женщина. «Так мало!» – небрежно уточнил Валера. «Наверное, еще и кофе в постель включено!» «Нет, за завтрак будете платить отдельно, будете завтрак брать, тогда еще 500 рублей». Оглянувшись на тоскующего у дверей товарища, Валера прошипел. «Вычту из твоего жалования!» А потом начал рыться в своей сумке. Через секунду лицо у Валеры вытянулось от изумления. В сумке было женское белье, парфюмерия, средства гигиены, но денег там не было. «Хе, а давно ты прокладками пользуешься?» Не удержавшись, спросил наблюдавший Денис. «Это не моя сумка, придурок! Я лично свою своими руками кэшем набивал, знал ведь, куда ехать, догадывался!» Валера лихорадочно запихал чужие вещи обратно в сумку и льстиво поглядел на администратора. «Пардон, мадам, маленькая заминка. Карты к оплате принимаете?» «Нет, к сожалению, в связи со сбоем в нашем городе повсюду, последние несколько дней принимаю только наличные деньги. Приносим искренние извинения». Валера подбежал к Денису и начал вытряхивать из него всю имеющуюся наличность, после чего поскреб по своим карманам и вернулся к стойке. «Мы с другом испытываем некоторые трудности с оплатой лучших номеров. Есть у вас номера подешевле? Вот у меня при себе целых 4300 рублей». Администратор покачала головой и сочувствующим голосом поведала. «За эти деньги могу предложить только номер для новобрачных на сутки. Там кровать одна, но зато большая. Если завтра выставите очередь в банк и снимете там недостающую сумму, то сможете переехать в номер получше». Начал было Денис. «Заткнись!» – прорычал оскорбленным до глубины души Валерий Васильевич. «Да что же, у вас не работает ничего нормально!» «Да вы не стесняйтесь, посмотрите номер, а мы никому не скажем. У нас командировочные несколько раз приезжали, экономили таким образом. Мы им в квитанции писали два номера и сумму другую, а оселились они по факту в одном. Вам тоже можем так сделать», – объяснил администратор. «Я смогу в Япоша», – с надеждой в голосе пискнул Денис. Валера, подавивший себе вспышку гнева, не ответил ему, а вместо этого глянул на руки администратора и, заметив след от обручального кольца, сделал определенные для себя выводы. «Вы хозяйка заведения, так понимаю, Наталья Ивановна?» – поинтересовался он. «А мы знакомы?» – прищурилась женщина. «Нет, но я знаю про вас все и даже больше. Вы недавно разошлись с мужем, но еще не развелись официально». «Ха, тоже мне новость, все в Перелазах об этом знают», – тоскливо вздохнула Наталья Ивановна. «Я знаю, что вы до сих пор его любите, у вас двое детей от него, вместе вы строили этот отель и вели бизнес. Так почему же вы расстались? Ага, вот и ответ». Валера таинственно глянул прямо в глаза Наталье Ивановне. «Прекратите, прекратите издеваться, все в городе давно знают», – пробормотал администратор, и из глаз ее потекли слезы. «Я только сегодня приехал, позвольте представиться. Валериан Бульбулькин, экстрасенс и чародей в 12-м поколении», – торжественно преклонился Валерий Васильевич. «Очень приятно», – кислым голосом отозвалась Наталья Ивановна и шмыгнула носом. Ах, да. Я вижу, вы сомневаетесь в моих способностях. А хотите, я вам верну вашего мужа. Более того, он сам убежит от этой молоденькой и амбициозной стервы, Яночки Пряхиной, по собственному, так сказать, желанию, по моему велению, и больше ни на одну шмару не взглянет. Будет любить только вас одну, как раньше, как прежде. Так не бывает, это только в сказках такое возможно, а в жизни... Состоявшийся мужик после 50 ищет ту, у которой сиськи побольше и ума поменьше. Схлипнула была Наталья Ивановна и, не сдержав чувства, зарыдала. Про детей совсем забыл, скотина такая. Завтра к адвокату иду, а главный в отеле он и цены ломит, и носу тут не показывает. А я тут и за уборщицу, и за все, и за всех одна. Валера сочувственно погладил ее по руке. «Ну же, успокойтесь, голубушка, на вашей улице сегодня праздник. Можно сказать, фургон с валенками вернулся». Он зыркнул в сторону Дениса и приказал. «А ну, Фас, притащи сюда ее мужа. Нужно восстановить эту семью, ценную ячейку общества». И уже совсем ласковым голосом попросил администратора. «А вы нам за это скидочку поселите нас в лучших номерах, раз ваш муж хозяин этого отеля, значит, он полностью поддержит вашу идею представить нам скидку, хорошо?» «Да где вы его найдете? Не пойдет он!» – заревела Наталья Ивановна. «Валерьян Бульбулькин словно ветер не бросает. Я могу все. Но мне религия запрещает творить плохие дела, только добрые, только по знакомству и только инкогнито. И вы сами скоро поверите, что я прав. Вы же хотите мне верить?» «Хочу», – всхлипнув, кивнула Наталья Ивановна, неожиданно осознав для себя, что верит этому незнакомому человеку безразговорочно. «Вот и славно! Коньяку хотите? Присаживайтесь, пожалуйста, на свое место, голубушка. Скоро, очень скоро вам предстоит пережить волнительное представление. Возвращение блудного муженька! Только сегодня, только в нашем отеле состоится эта грандиозная комедия!» Денис, как ни странно, очень быстро разыскал мужа Натальи Ивановны. Помогли информаторы из числа покойных родственников супруги, стоявшие у нее за спиной и хором рассказывающие про свою подопечную всякое. Она и не заметила, как Денис прихватил с собой парочку призраков, а они, в свою очередь, моментально сориентировали его на местности и даже наговорили по дороге много лишних подробностей. Вот зачем Денису знать, какого цвета трусы носила в 5-летнем возрасте администратор отеля, а как она песок ела в песочнице и думала, что это пирожное, а как потом ее от глистов лечили. Но поскольку дело было неотложное, пришлось выслушать и про это, и про многое другое. Зато ее муж, гулящий Андрей Петрович, был обнаружен без проблем, подвергнут процедуре внушения и сопровожден под конвоем в отель к законной супруге. По дороге заехали в цветочную лавку, и Наталья Ивановна от радости хлопала в ладоши, получив массу удовольствия от вида танцующего в присядку Андрея Петровича с букетом цветов в зубах. Валерьян Бульбулькин, оставшись недоволен выступлением артиста, нагло требовал, чтобы тот в присутствии свидетелей целовал руки и ноги безвинно пострадавшей Натальи Ивановны, ну или хотя бы для приличия немножко полизал пол в фойе. Однако Наталья Ивановна безумно счастлива только от одного вида вернувшейся супруга, вот как же нашим женщин нужно мало для счастья. Велела не позорить его окончательно и самолично выдала Бульбулькину ключи от лучших номеров. «Спасибочки большое!» – кланялся ей Валера. «А уж номер для новобрачных вы себе забирайте, он вам сегодня будет намного нужнее, хорошо?» «Вы настоящий волшебник, Валерьян! Я раньше не верила в чудеса, но сегодня впервые в жизни поверила!» – восклицала восхищенная Наталья Ивановна. «Да что хотите, любые чудеса, и знание беса, пьянство, лечение потустороннего холестерина, каждой бабе по мужику, каждому мужику по ящику водки оптом дешевле. – кричал в зале увлекшийся Валерий Васильевич. «Только никому про нас не рассказывайте, мы тут инкогнито!» – вклинился в разговор раздраженный поведением товарища Денис. Что вы, я никому не расскажу, большущее вам спасибо!» – обещала Наталья Ивановна. Только на следующее утро Валерий Васильевич осознал масштабы своей нечаянной шалости. В 7 утра Валеру разбудил громкий стук в дверь. Зевая и почесывая, он поднялся с кровати, накинул на себя привезенный с собой домашний велюровый халат и выглянул из номера. За дверью стояла, пританцовывая от нетерпения, администратор Наталья Ивановна, державшая на вытянутых руках поднос. «Вы, наверное, проголодались, с самого ведь вечера ничего не ели, а я вам не сочтите за наглость тут на скорую руку». Валера кое-как разлепил глаза, до этого все его действия были строго автоматически. Ну, конечно, он ничего не ел, от этого проходимца Дениски разве приглашение на ужин дождешься? Просто выпил вечером бутылку коньяка из личных запасов и завалился спать. «Свежий кофе, тост, джем, блинчики, сгущенка, сметана, яичница с ветчиной только что приготовила». Сделал вид, что поздоровался Валерий Васильевич, уловивший вкусный запах еды. «Да я вам сейчас тут на столик положу и не буду мешать!» Наталья Ивановна бесцеремонно оттеснила его при помощи подноса и принялась хозяйничать в номере. «Вот, я тут положу, кушайте на здоровье, за счет заведения. Не беспокойтесь, пожалуйста, я вам так благодарна за мужа, такое вам от души спасибо!» Валера презрительно цыкнул зубом и в ожидании ее ухода прошел к тумбочке с зеркалом, проверить, не осталось ли ничего в бутылке. К его сожалению, там было пусто. Взглядом наткнулся на графин с водой, рука сама собой потянулась к стакану. Кощунственно по утрам воду пить, но что ж уж поделать, администратор все не уходила. Вертела задом и благодарила Бульбулькина. Валерий Васильевич предупредительно кашлянул, намекая, а не пошли бы вы отсюда, пожалуйста. «Валериан, вы поймите, мы про вас никому, но двоюродная сестра вечером заходила, а еще дочка ее, они сами как-то догадались, весь вечер вынюхивали, а кроме того их соседка Лидия, уж такая болтливая, рот кирпичом не заткнешь, вы и им не поможете, не бесплатно, мы все понимаем, они заплатят, они хоть одним глазком хотят с вами познакомиться». «Коньяк, 5 звезд, армянский, времени даю 5 минут», – отчетливо произнес Валера. Вода в графине оказалась протухшей, нужно было срочно продезинфицироваться. «Я сейчас, я мигом», – пообещал администратор. Громко хлопнула дверью, отчего у Валеры зазвенело в голове, и он решил перебить вкус воды, выпив кофе. Оставшись в одиночестве, он присел на кровать, намазал тост джемом, но едва пододвинул ближе чашечку с кофе, как обнаружил пропажу тоста. Валерий Васильевич повернул голову и посмотрел с неодобрением на появившегося из воздуха своего товарища. Денис стоял возле окна и ел тост в сухомятку. «Мог бы и сам себя обслужить, захребетник. Ты хотя бы понял свою ошибку?» Чавкая поинтересовался Денис. «Я с похмелья стараюсь не думать. Блинчики будешь?» «Там в коридоре целая очередь. Что делать будем? Все Бульбулькина видеть хотят». Валера задумчиво отхлебнул кофе. «Сколько их?» «Ну, 30 человек и возле гостиницы еще», – глянул в окно Денис. «А если, скажем, с каждого по 2000 брать, отобьем гостиницу?» – предложил предприимчивый Валерьян Бульбулькин. «Ты знаешь мое отношение к таким авантюрам», – отказал Денис. «Ну, это было до тех пор, пока ты не попросил моей помощи и случайно не впустил зло в этот маленький сонный городишко. И с этого момента ты пляшешь под мою дудку, впрочем, как и всегда». «Ты на что, царская морда, намекаешь?» Обиделся было Денис, но осекся из-за требовательного стука в дверь. «Валерьян, можно?» Послышался голос администратора. «Нужно!» Валерий выхватил у Натальи Ивановны коньяк и, рыча словно зверь, вцепился зубами в пробку. Женщина ахнула. На ее глазах маг и экстрасенс одним махом выхлебнул полбутылки, чем полностью подтвердил свой псевдоним. Денис страдальчески отвел глаза в сторону. Ой, работать кто будет? Фух, я? Выдохнул конечный пар Валериан Бульбулькин. Прямо сейчас и начну. А ты, мой дорогой, пойдешь пока погуляешь по городу. Полазишь по перелазам, посмотришь. Особенно рекомендую побывать в местах массового скопления граждан. Банк, поликлиники, магазины, рынок, детские сады и школы. Любая информация о грузовике, даже самая малейшая... Если не поможет, к обеду подтянешься сюда. Думаю, как раз к этому времени и обо мне узнает полиция. Валериану Бульбулькину не нужно было разбираться в тонкостях человеческой психологии, чтобы выманивать из доверчивых людей деньги. Он действительно мог помочь каждому дураку, решившему заплатить ему за помощь. Но с другой стороны, он не любил использовать амплуа заезжего шарлатана. Любой из подходов экстрасенсов и гадалок он считал шарлатанством и подлым мошенничеством. Ведь зачем люди приходят и деньги несут? За чудом? Да еще и желательно легким и бесплатным чудом. Снять мнимую порчу, вернуть любимого человека или наоборот заказать врага по фотографии. Самые опасные клиенты – это те, кто давно потеряли всякую надежду. Например, человек много лет назад пропал, и из книги живых его вычеркнули. А бедные родственники все ходят и ходят, просят найти с собачьей преданностью, заглядывая в глаза. Отдают последние деньги, а проходимцам и шарлатанам все хлеб. Кто-то не верит врачам и бегает по целителям, готовый пить всякую гадость, лишь бы помогло. А кто-то пытается вернуть любовь с помощью совершенно похабных ритуалов. И все они хотят выговориться, все они выкладывают как на духу, свои самые сокровенные секреты на потеху таких вот проходимцев. А те и рады, назначают за сеанс бешеные деньги и совершенно не гарантируют результат. Иные клиенты, побогаче, превращаются в постоянных дойных коров, которых кормят надеждой. Экстрасенсы называют это мягкой диетой, а Валерий Васильевич еще проще – кормлением завтраками. Уходя на прощание, Денис напомнил своему напарнику про карму и про то, чтобы тот ни в коем разе не вздумал применять тяжелую артиллерию. Валерий Васильевич выпучил было глаза, но Денис остался непреклонен, мол, хочешь подзаработать, работай честно и иначе никак. «Честно!» – бормотал Валера, пододвигая к кровати стол, за которым собирался принимать посетителей. «Как ты себе это представляешь, Гнус? Легким движением мозгов усложнил нам работу, сам-то, порхая крылышками, улетел, а я тут выкобенивайся!» Впрочем, Валера любил сложную работу. Обмануть по-честному – это всегда пожалуйста. Дениску так особенно. «Так обману, крякнуть не успеете». Выставив напротив стола стул, он выглянул в коридор и, не глядя, махнул рукой первой женщине в очереди. А дутловатое красное лицо со следами вчерашнего макияжа, синяя куртка на синтепоне, ношенные замшевые сапоги и мутный взгляд. На что там смотреть, все же понятно. Мать-одиночка, в себя не вкладывает, двое детей, много денег не слупишь. «Ой, у меня такое горе, такое горе!» Затараторила она, оказавшись в номере. «Вы себе не представляете, вы, говорят, Наташе помогли, так может и мне поможете, меня Светой зовут». «Муж?» – уточнил Валера. «Он самый, вернуть бы его, а?» «А какого из трех? Первый умер, если не ошибаюсь, 12 лет назад, второй перестал платить элементы и живет с другой семьей, а третьего что ли вернуть, так он вас сбил». Женщина буквально остолбенела, она явно не ожидала такой осведомленности. «Да вы садитесь!» Валера указал ей на стул и обратился уже непосредственно к призрачным родственникам, маячившим у нее за спиной, к официальной, так сказать, крестной силе. «Чё ей надо-то?» «Мужа!» – пожали плечами призраки. «Ну, вы же сами понимаете все расклады. Мертвеца не вернуть, второй в официальном браке, третий алкаш, и он сейчас перебывает на вахте в районе Сахалина. А может его дистанционно оттуда, чтобы он и пить бросил, и жене все деньги, а?» – предложили призраки. Нет, но могу убедить по телефону, что он очень соскучился по своей семье, а жена в ответ признается, что дети не от него, а от грузина с рынка, от Автандила. Призраки переглянулись. Но ведь это нечестно. У меня приказ, работа честна. Третий муж пьет, потому что подозревает свою жену в измене. Второй слился при тех же обстоятельствах. Первый застрелился, вы же знаете почему? Призраки принялись совещаться. Потом один из них повернул прозрачную голову к экстрасенсу и спросил. Командир, может договоримся? Конечно договоримся, конечно. Зловеще улыбнулся Валерьян Бульбулькин. Карма есть карма. Раз он берет деньги, значит будет по-честному. Но только так, как выгодно только ему одному. Сговорились на 2000 рублей. При этом клиентка не должна была даже вякнуть вслух, что ей помогли так дешево. Валерий Васильевич не желал прослыть дешевкой. Он пообещал, что если только она озвучит сумму, то все в городе сразу узнают, от кого у нее дети. Взамен включил режим напоминалки и позвонил ее третьему мужу на Сахалин, напомнить, что его дома любят и ждут. Более того, он позвонил второму мужу и напомнил о алиментах, а напоследок позвонил Автандилу с рынка, напомнить о двух чадах, про которых он раньше и слышать не хотел. Автандил сначала орал и возмущался, угрожая многочисленной родней и острыми ножами. Но Валерьян Бульбулькин был тоже не лыком шит. Автандилу быстро перечислил список его родни в Грузии и было обещано, что все обо всем скоро узнают, особенно законная жена и бабушка Ирма. Вот так первая посетительница света обрела разом не одного, а сразу трех любящих мужей, а неприкаянные дети нашли родного грузинского папу. Крестная сила поклялась свидетельствовать на страшном суде о том, что сделка была честной. Услуги экстрасенса оказаны в полном объеме и обещала искать грузовик с валенками. А вы что думали? Валерий Васильевич только со Светы плату слупил? Неа. Он рассудил так, если своими призраками пользоваться нельзя, то почему бы не поэксплуатировать посторонних? Тем более, что они сами согласились, еще и благодарили. Ни один праведный Дениска не подкопается. Денис не случайно выбрал перелазы для своих сироток. Ему очень понравился этот тихий и спокойный городок. Но вот спроси его, чем? И он бы не смог ответить, просто молчал бы, застенчиво улыбаясь и пожимал плечами. Наверное, тем, что тут никто никуда не торопился, в отличие от шумного большого города-миллионника. Тут чувствовалась размеренность. Спроси любого прохожего, почему? Как так никуда не торопишься? А как же спешка, нервы, хищный оскал, бесконечные телефонные звонки, типа «Иван Иванович, я опаздываю, тут пробка!» Первый же встречный, остановившись и почесав затылок, ответит: «А куда? Дороги не чищены, автобус сломался, вот и ходим пешком, поскальзываемся. В магазин, что ли? Так вот он, под боком, хлеб к 2 часам привезут. В поликлинику? Так с утра, если талон не взял, фигу тебе, не лечение. Покупки крупные только по праздникам и после получки. В модный клуб, боулинг, торговый центр или в кофейню? Да у нас таких слов еще не придумали. Дети в школе, жена на работе, вечер в магазин. Куда спешить-то? На работу? Так я и иду на работу, к обеду как раз дойду». «Да нет, чистят дороги, чистят», — думал Денис, перебираясь через очередной сугроб. «Где сами чистят, а где бульдозеристу морду бьют, потому что опять с утра на работу пьяный вышел? Главное ведь чего? Все по-простому. На коммунальные службы никто не в обиде. Не успели убрать, так на улице уже бабушка с лопатой работает. Много хороших домов, деревянных и с печкой. Это как его, русское деревянное зодчество? Ну да, оно самое. Он прошел 2 улицы и направился к центру города. Ему очень хотелось посмотреть на купеческие ряды. Перелазы городок старинный, построен еще при Екатерине II. Денис провел тут уже несколько дней, но видел эти торговые постройки лишь издали, мельком. Не до отдыха было, но теперь он твердо решил прогуляться. Пусть этот алкаш развлекается, а он тоже немного развлечется, тем более в центре города и народу должно быть побольше. Можно походить по магазинам в этих купеческих рядах, подслушать, подглядеть, выспросить про таинственного водителя. То, что водитель был хорошим парнем, Денис не сомневался. Не мог он быть проходимцем и кидалой, как утверждал Валера. Валера сам негодяй и всех по своей мерке мерит. Это с его точки зрения все люди плохие и думают только о себе. А ведь это неправда. Все люди хорошие, особенно перед Новым годом, просто многие сами про себя не знают. Денис миновал небольшую площадь, где в центре стоял памятник какому-то известному деятелю. Подойти бы посмотреть, что на табличке написано, но в сущности, какая разница? Наверняка местный и никому неизвестный поэт. Такие памятники можно встретить в любом провинциальном городке. Если не Ленин, то обязательно поэт, в крайнем случае писатель. Автомобилей мало, все тебе уступают, стоит только подойти к пешеходному переходу и иди себе спокойненько. Никто не бибикнет, никто не попытается наехать и обругать по матери, потому что из-за тебя, подлеца, важные люди никуда не успевают. Денис так и шел по тихий успокаивающий шелест снегопада, любовался. А вот на центральной площади он немного удивился, не обнаружив там стоящую еще вчера высокую праздничную елку. Пропало дерево. Он посмотрел налево. Там стояло здание Дома культуры, украшенное новогодними гирляндами и плакатами. Посмотрел направо – гостиница, городская администрация, здание суда, кинотеатр. Елки нигде нет. Только ледяная горка для малышни и два снеговика, размалеванных яркими красками. Денис пригляделся к одной молодой мамаше, прогуливающейся на площади неподалеку с детской коляской. «Здравствуйте, а не подскажете, тут вчера вроде бы ель стояла?» «Здрасте, стояла, точно, вчера вечером увезли ее», — отозвалась женщина. «Слава богу, а я уж подумал, украли». «Знаете, да уж лучше бы ее действительно украли», — неопределенно ответила та и, кивнув ему в знак прощания, покатила коляску дальше. Денис не очень понял, что она имела в виду, и пригляделся было к ее крестной силе. Но и от хранителей не смог добиться ничего внятного. Призрачные предки тихо бубня вились вокруг молодой женщины и больше походили на рваные лохмотья, чем на людей. «Опаньки!» – ошеломленно подумал Денис. «А что же с крестными-то происходит? Снова аномалии?» Тогда он начал приглядываться ко всем прохожим, а потом даже прогулялся до соседней улицы. Чем дальше от площади, тем нормальнее становилась крестная сила. Речь призраков, следовавших за своими подопечными, становилась внятной, проявлялись человеческие черты. Денис вернулся на площадь, покружил по ней, обошел Дом культуры и заглянул в здание администрации. У всех проверенных им людей крестная сила вела себя аномально. Что же это такое, если на площади эпицентр, то где же тогда границы аномалии? Денис призадумался и, забыв о приказе Валеры, начал методично обходить окрестные улицы. «Ой, помогите мне, великий чародей экстрасенс! Я столько о вас слышала! Все сезоны битв экстрасенсов!» «Гражданка, спокойнее! Гражданка, сидеть! Чего вы на меня напираете? Сядьте на стул!» Отбивался Валериан Бульбулькин от яростной, пылкой женщины необъятных размеров. «Да я к вам мужа привела, вот!» Женщина вытолкнула вперед хлипкого, щедушного мужичонку. Валерий Васильевич скосил на него глаза и отскочил к кровати так, чтобы между ним и посетителями было достаточно свободного места. «Пьет, понимаете, пьет, как скотина последняя!» Начала критично заламывать руки дама. «Чихнуть не успею, а он все, уже пьяный. Деньги отбираю, друзья поют, дома запираю, прихожу, а он в дугу. Все уже средства перепробовала, лекарства, кодирование, к батюшке водила, на вас одного надежда, миленький». «Я вас понял, за 5000 рублей закодирую», — предложил Валера. «Всего-то? Вот, держите деньги». Женщина с готовностью протянула экстрасенсу 5 зеленых бумажек. «За дверь выйдите, дело интимное». «Хорошо, хорошо, ухожу, на вас одна надежда». Напористая женщина, кивая, скрылась за дверью. Валерий посмотрел на жертву. Мужичонка стоял ни жив, ни мертв, низко опустив голову. «Сядьте на стол, расслабьтесь, чувствуйте себя комфортно, как у врача», – попросил он. «Зачем? Делайте ваши пассы, читайте молитвы. Я один хрен пил и пить буду», – угрюмо ответил пациент. «Ой, зря. Я же тебе сказал, Антон Петрович, расслабьтесь. Виски будешь? Коньяк, извини, закончился». Валерий пошарил в своих сумках и достал бутылку, лично разлил по двум стаканам и выжидательно посмотрел на мужика. «Выпью, а потом пить не смогу, это уловка. И откуда вы меня знаете? Жена сказала». Антон Петрович недоверчиво посмотрел на угощение, но все-таки сел на предложенный стул. «Давай на ты, Антоха. Валериан Бульбулькин тебя просто так кодировать не собирается. Это же твои 5000 с твоей зарплаты. Я все про тебя знаю и даже знаю, почему ты пьешь». В подтверждение своих слов Валера мотнул головой в сторону двери. «Жену ведь боишься свою». Антон Петрович судорожно схватил стакан и одним махом опрокинул в себя его содержимое. «Могу устроить не только кодирование от пьянства», – доверительно поведал Валера. «Но еще исполнить твою заветную мечту. Ты должен ее только озвучить вслух». «Мечту? Ты о чем? А это я сейчас не с тобой обсуждаю, а с твоими ангелами-хранителями. Крестные согласны?» Стоявшие позади Антона Петровича призраки молча переглянулись. «Я объясняю расклады всем присутствующим, если вы не возражаете», – ухмыльнулся Валера. Он подлил виски в пустой стакан и предложил выпить еще раз. В этот раз они выпили оба. «Так, расклад такой», – выдохнул Валерий Бульбулькин. «Я должен работать честно и будьте уверены, после моей кодировки ваш подопечный Антон Петрович будет падать в обморок только лишь при одном упоминании алкоголя. Однако честность подразумевает некую справедливость, все должно пребывать в равновесии, есть причины и есть следствия. Если жена Антона Петровича лишает его алкоголя, значит, сам пострадавший имеет право лишить свою супругу другой вредной привычки». «Справедливо», – подтвердили крестные. «Так вот, уважаемый Антоха, я закодирую тебя всего на год, но кроме того, я могу закодировать твою жену от обжорства, и она сама с удовольствием и энтузиазмом сядет не только на диету, но еще на все спортивные снаряды и тренажеры. И это обойдется тебе всего… еще 2000». «Правда? Действительно можете?» Обрадовался мужичонка, но тут же погрустнел. «Не выйдет, она все деньги у меня выгребла». «Секундочку». Валерий быстренько провел переговоры с крестной силой и убедил их отработать натурой. Валенке же надо кому-то искать, а лишняя помощь от призраков никогда не лишняя. Потом они выпили еще по одной. Бульбулькин закодировал Антона Петровича, а затем и его супругу. «Ой, большое вам человеческое спасибо! Так значит, я всегда обожала диету номер 5, а я и не знала! Вы мне просто глаза открыли, маэстро!» Горячо благодарила Валеру радостная женщина. «А еще прогулки на свежем воздухе и лыжи. Очень рекомендую. В это время года они вам особенно нравятся. Всего хорошего!» Кланялся ей Бульбулькин. Едва счастливая супружеская пара удалилась, как он попросил заходить следующего, вернее, следующую. Вслед за приятной симпатичной женщиной средних лет в номер протиснулась древняя призрачная бабка. «Матерая крестная сила», – подумал Валера, едва взглянув на нее. «С такой будет сложно». Но он ошибся. Бабка оказалась призабавнейшим фруктом и сразу же заняла сторону Бульбулькина, хотя и на свой манер. Поплакав для приличия, женщина рассказала о своей беде. муж, понимаете? Раньше все было хорошо в постели, вы понимаете? А последние несколько лет он совершенно не обращает на меня внимания. Работает на двух работах, потому и не обращает, прокомментировала бабка. Я и так, и сяк, и по-другому, а у него половое бессилие, поест и спать, понимаете? Никакой личной жизни, я его сутками дома не вижу. Ой, нечего было мозги ему скипидарить, что в семье мало денег. Он пашет, а она ножками машет, сообщила крестная сила. Он любовницу завел, я чувствую. В последнее время приходит сытый, значит, ест у нее. Ой, в столовую ходит, мужику мясо есть надо, а не лебеду всякую, хмыкнула старуха. Какую лебеду? Переспросил Валера. Лебеда? Я такого не... Да я не вам, Марина Станиславовна. Отмахнулся от нее экстрасенс и повернулся за разъяснениями к бабке. Ой, моя дура удумала за здоровьем следить. Вычитала в женском журнале, что мужицкую немощь сельдереем лечат и брокколи. Полгода уже. Он поел, поел и теперь жрет везде, только не дома. Ваше мнение, коллега? Хихикнул Валера. Клиентка Марина Станиславовна, решив, что спрашивает именно ее, слезно попросила приворотное зелье или хотя бы средство для повышения потенции, а то ведь Виагра не помогает, уже пробовала. Ай, пиздюлей ей пропиши грамм 100, а для верности килограммчик, предложила крестная сила. Серьезно? А чего нет, милок? Ты наколдуй так, чтобы муж был ее хотя бы по праздникам. Я ведь тоже в молодости хвостом вертела. Дед мой бывало, что притащит в дом получку. Грязный, нечесанный, а я ему с порога тоже поначалу претензии делала. Мол, где подарки, где внимание, где ты шлялся? А он мне раз по харе. Я и опосля лежу, думаю. Чего особенно возмущалась? Дом свой имеется, корова, лошадь колхозная, дети сытые. Мозги в порядок приходят, и можно жизни радоваться. Щи варить с мясом, мужа кормить. Ох, такая любовь, такие страсти. Это что, стирать за нее? Стиральная машина стирает. Посуду за нее машина помоет. Печку разжигать и топить по утрам не надо. В доме тепло, холодильник имеется, пылесос и тот сам полы моет. С ребятишками не сидит, за нее это детский садик делает. Автомобиль свой на курорты 2 раза в год. А я, милок, пляж и море за всю свою жизнь только на картинках и видела. Отсюда и вердикт. Зажралась нынешняя молодежь. Просто зажралась. Да, я вас понял. Сделаю в лучшем виде. Пообещал Валерьян Бульбулькин. Он пошарил в своих сумках и торжественно поставил перед Мариной Станиславной маленький пузырек с темной жидкостью. «Лучшее средство для воскрешения мужской силы. Эликсир, ух ты, ах ты, превращает в Казанову даже столетнего немощного старика. Гарантия 100%!» «Это для мужа?» – ахнула обрадованная женщина. «Да, но пить придется вам, а не вашему мужу, такой уж у него рецепт. 3 капли в день после еды, и муж будет бегать с вами с высунутым языком. Стоять у него будет с утра до ночи. Это любовное зелье обойдется вам... А сколько у вас при себе?» «Только 6000 рублей, но...» Марина начала терзать свою сумочку. 12 382 рубля. Подсказала крестная сила и уточнила. «А что, поможет?» «Валенки мне поищите, тут недалеко», — попросил обнаглевший Бульбулькин. 12 000 шагов, максимальное расстояние от центра 1500. Опрос крестных показал, что они не испытывают никакого дискомфорта во время пересечения площади. Получается, аномалию фиксирует только наблюдатель, для остальных она протекает незаметно. Вызов духов по договору невозможен, только в пределах аномалии. Однако за пределами вызванные сущности продемонстрировали свою плотную беспомощность в вопросах поиска загадочного Максима Попова. Более того, они жалуются, что не могут заглядывать в будущее, говорят, что видят только одну пелену. Подвел неутешительные итоги Денис. Изучение аномалий заняло у него несколько часов. Дело уже было к обеду. Он изрядно замерз и планировал вернуться в гостиницу. Нужно рассказать Валере о аномалии. Может, он подкинет какую идею. На углу улицы, прилегающей к площади, он заметил вывеску «Пельменная», и ему до ужаса захотелось горячих пельменей. Денис знал, что в лучшем случае пельмени будут магазинные, подадут их на одноразовой пластиковой тарелке и будут советовать взять к ним алкоголь. Ну да, кто же пельмени без стопки водки в таком заведении ест? Только дурачок залетный. Это же разливайка обычная, только называется она красиво, в старых советских традициях и ассортиментом соответствующий. Колбаски охотничьи, картошка-пюре, котлеты, позавчерашний салат. Да все он знал, 100 раз в таких забегаловках закусывал. Потом проклинал себя за внезапные порывы и задыхался от жгучей изжоги. Но все равно ноги сами несли его в такие места. Ну, может быть, хоть тут не обманут? Ну, пожалуйста. Нет, все то же самое. Денис заказал 2 порции горячих пельменей с майонезом и отошел к высокому столику возле окна. Потыкал пластиковой вилкой в пельмени, вроде бы свежие, а то бывало подавали и совершеннолетние, ну те, которым уже 16 лет исполнилось. Он осторожно нанизал первый, откусил и тут же выплюнул. Нет, слишком горячий, нужно подождать. Может, сначала выпить чаю? Извините. Раздался позади него тихий голос. Денис в изумлении обернулся. Обычно он не привлекал к себе никакого внимания, так уж сложилось. Его не замечали, даже рамки металлодетектора не пищали, когда он проходил через них с рюкзаком, набитым под завязку металлическими предметами. Он настолько привык первым сообщать о своем присутствии, что вот это простенькое «извините» потрясло его до глубины души. Это была девушка, да, девушка в синем костюме Снегурочки и с длинными косами пшеничного цвета, ниже его на голову. Она смотрела снизу вверх и застенчиво улыбалась. «Интересно, а косы у нее настоящие?» – зачем-то подумал Денис. «Извините, вы так вкусно ели пельмени, что я не удержалась и тоже зашла попробовать. К сожалению, у меня нет при себе денег, но вы не подумайте, я не бомжа. Не одолжите мне 100 рублей, а я вам отдам через полчасика». Улыбаясь, попросила девушка. «Вы это сейчас со мной разговариваете?» Промямлил Денис. «Ну конечно, тут же кроме вас никого нет, а продавщица меня знает, она мне в долг ни за что не продаст». Улыбка не сходила с ее лица, и на первый взгляд поведение было очень странное, но так бы подумал Валерий Васильевич, а не Денис. «Не надо в долг, я вам сейчас куплю, будете еще что-то к пельменям? Если вам будет нетрудно, 2 кусочка черного хлеба». «А чай?» «Ну что вы, это же дорого!» «Я угощаю, бесплатно», – выдавил из себя Денис. Принимая очередного сумасшедшего клиента, Валерий Васильевич очнулся от веселого хмеля. И ему стало совсем не до шуток, когда у него потребовали, чтобы он немедленно нашел неведомого засранца, гадящего в подъезде пятиэтажки. Бабка-клиент попалась настырная и размахивала пакетом с доказательствами перед его носом. «Ой, тут у меня образцы, он месяц уже под дверь ходит, я требую его покарать». «Бабуля, уберите пакет, не приближайтесь, я экстрасенс!» «Вот и найди мне засранца, раз экстрасенс!» «Да, найду, только встаньте у двери, вы чё надо мной издеваетесь?» «Порчу на него наведи, слышь, я не уйду!» Валера судорожно соображал, не помочь бабке нельзя, но и мозги ей затуманить тоже нельзя. А деньги? Да господи, если он ей хотя бы 500 рублей озвучит, она ведь пакетом в него может кинуть, нюхай потом. От клиента срочно нужно было избавляться. «Так, ладно, бабуля, я вам средства дам, всем средствам средства». Бульбулькин нашел блокнот и написал в нем несколько слов, оторвал страницу и протянул клиентке. «Вот, держите». Ай, без очков не вижу. Фу-ка. Бабка попыталась прочитать. О, не здесь! Поспешно закричал экстрасенс. Вы с ума сошли! Эти слова прочитаете дома в полночь и обязательно 3 раза. Тогда ваш засранец сам даст о себе знать. Ой, а что будет-то? Если вкратце, то его такой понос прошибет, что он про подъезд и думать забудет. Дрожащим голосом поведал Бульбулькин. Потом он еще 5 минут выпроваживал клиентку с пакетом за дверь, нахваливая ее за бдительность, поздравляя ее с наступающим, а сам только и ждал, пока она повернется к нему спиной. Едва только клиентка вышла, как он неуловимым движением руки выхватил из воздуха шмыгнувшую за ней крестную силу и затащил обратно в номер. «Что вам надо? Я тут вообще ни при чем!» – отбивался призрак. «За бабушку отработать надо, я с нее ни копейки не взял, но с тебя 3 призрачных шкуры спущу!» «Дожили!» – верещал призрак. «Живые мертвецам на голову сели!» «Ты поговори мне еще, у меня в сумке кувшин с глобом, не захочешь по-хорошему, он тобой пообедает, хочешь ощутить, как тебя переваривает, нет? Тогда слушай инструкцию». Продавщица действительно негодующе фыркнула, когда Денис заказал еду для Снегурочки, бормоча. «Ай, еще на всякую шваль тарелку тратить». Она с презрением выдала пельмени, хлеб и 2 стаканчика с чаем. «Вам деньги заплатили, могли бы и повежливее себя вести», — сказал ей Денис, чем заработал брезгливую гримасу. «Радуйся, дура, что здесь нет Валеры», — подумал он и спокойно отошел с тарелкой и чаем к столику, где его дожидалась девушка. «Вот, ешьте на здоровье». «Ой, спасибочки, я обычно стараюсь тут не есть, но так получилось, вы извините». Еще раз поблагодарила она. «А почему вас тут не жалуют, а?» Денис присмотрелся к девушке и не обнаружил при ней крестной силы, которая бы могла подсказать ему ее имя. «Катя, меня зовут Катя, а вас?» «Денис». «Вам очень идет, очень мужественное имя, а по отчеству как?» Улыбнулась она. «У меня нет отчества», пробормотал Денис. «Ой, правда? Значит, вы тоже дедумовский, как и я?» Искренне обрадовалась Катя. «Господи, вот почему я не вижу ее крестных, вот почему! Она сирота!» Поразился Денис, не в силах отвести взгляда от ее прекрасного лица. Следующий клиент был еще хуже. Солидный мужчина средних лет в деловитом костюме, нервно поправляя галстук, представился экстрасенсу Игнатом Сергеевичем и сообщил, что он пришел к нему по очень деликатному вопросу. Валера вопросительно уставился на призрака, представляющего крестную силу клиента, а тот, заметив, что его видят, только вздохнул и отвернулся. Экстрасенс немного напрягся и, приглашая клиента присесть на стул, подошел к призраку ближе и начал заглядывать в лицо. Призрак вздыхал и отворачивался, ничего не говорил, молчал. Но так же не бывает, крестная сила болтлива, они же за 5 минут все выбалтывают про опекаемого ими человека. Что-то тут не так. «Вы чего делаете?» Испуганно спросил Игнат Сергеевич, наблюдая, как экстрасенс Бульбулькин кружит вокруг него. «Да так, хочу все знать, а кое-кто тут вздумал играть в партизана», ответил Валера, пристально глядя не на клиента, а на отвернувшегося призрака. «У меня к вам очень деликатное дело. Я бы к вам не пошел, если бы не видел результатов ваших способностей». Валера молча достал портсигар и закурил прямо при клиенте, использовав стакан вместо пепельницы. «Вы согласны?» «Ой, чтобы я был согласен, вы сначала должны озвучить мне суть дела», — ответил задумчиво экстрасенс. «Я понимаю». Игнат Сергеевич вытащил из внутреннего кармана пиджака фотографию и положил на стол. «Мне нужна любовь этого человека. Вы можете сделать любовный заговор?» Шепотом произнес он. Валера перевернул фотографию. Там был запечатлен кудрявый, розовощекий мужик лет 30 на фоне мангала с кружкой пива в руке. «Нет!» – Экстрасенс отодвинул фотографию обратно клиенту. «Я вас очень прошу, умоляю, я жить без него не могу. $1000!» Шепотом взмолил Игнат Сергеевич. На столе появился пухлый конверт. «Сука такая!» Сквозь зубы пробормотал Валера, поглядывая в сторону призрака. Ему очень хотелось получить $1000. Под разговор совершенно незаметно съелись пельмени, и Денис дважды бегал за добавкой. Но не мог он отпустить такую замечательную девушку голодной. Просто не мог. «Вы не думайте, я Снегурочкой не за деньги работаю. Нам в администрации сказали, что если с середины декабря до 30 января будем детей развлекать по детским садам и школам, то решат наш вопрос с детским домом», — рассказывала Катя. «А что у вас с детским домом?» «А нас оттуда временно выселили, на время ремонта. Ремонт давно закончили, еще летом, но нас обратно не заселяют, потому что приемки не было. Но администрация обещала помочь». «А вы не слишком взрослая для детского дома?» «Да что вы!» – засмеялась Катя. «Конечно, я на воспитателя выучилась, помогаю маленьким. Я и мой брат, он Дедом Морозом вырядился, а я Снегурочкой. Мы обычно возле елки стоим, только вчера ее забрали, сказали, шоу снимают». «Какое еще шоу?» «А вы что, газету не читаете? Шоу экстрасенсов. Они сейчас в нашем детском доме разместились, им для шоу срочно елка была нужна. Вот им и отдали самую высокую». «Фига себе провинциальный городок», – подумал Денис. «Интересно, а Бульбулькин в курсе, как бы к нашему экстрасенсу не пришли конкуренты с битами? Нужно срочно предупредить товарища, а то как бы чего не вышло». «Спасибо вам, Катя, за разговор, но у меня появилось срочное дело, пойду я», – начал прощаться Денис. Девушка явно расстроилась. «Да что вы, это вам спасибо, накормили, согрели. Давайте я вас провожу, вам же через площадь». «Действительно, чего это я? Такая красавица меня впервые в жизни сама провожает и без всякого на нее воздействия. Такого случая у меня никогда не было», – подумал Денис и согласился. Они действительно дошли до площади, а потом, к большому сожалению Дениса, им пришлось расстаться. Из-за Дедушки Мороза его полицейские запихивали в машину среди бела дня. Снегурочка извинилась перед Денисом и, закричав «Стойте, не забирайте братика!», бросилась в погоню за отъезжающей машиной. «Что за город, что за порядки такие?» – подумал Денис, недоуменно оглядываясь. Кажется, прохожим было совершенно наплевать на это новогоднее безобразие. Валерьян Бульбулькин с блеском выкрутился из сложной ситуации и теперь прикидывал, где бы выгодно поменять доллары. Игнат Сергеевич, оказывается, только притворялся геем, а на самом деле был самый настоящий натурал. Всегда любил женщин, всегда, с раннего детства, и тот факт, что у него дома масса женского белья и косметики, только подтверждало вышесказанное. Ну и что, что если до этого имел связи с волосатыми мужиками? Думал-то все равно о бабах, ну и что, что говорили про них фи и фу? Валера объяснил клиенту, что это такое состояние у него, называется латентный натурал. Смирись, это не твой выбор, ты таким родился. И Игнат Сергеевич поверил, тем более, что Валера пообещал найти ему нормальную бабу, а не вот этого шашлыками. Но осадочек все-таки остался, тем более, что молчаливая крестная сила взбесила экстрасенса сильнее ненатурального гея. Игнат Сергеевич благополучно перешагнул через порог двери, а вот его ангел-хранитель заметался перед невидимой преградой. «Ха-ха, куда собралась, сучка? От Розарио Агро еще никто не уходил!» – зловеще прошипел Валерий Васильевич. Несколько следующих клиентов оказались пустяковыми. Толстый дяденька-коммерсант, мечтавший разбогатеть по-быстрому, одинокая дама среднего возраста, страдающая паранойей, и какой-то придурок, потерявший накануне ключи от автомобиля. Валерьян Бульбулькин перещекал их, как орешки. Коммерсанту за 2000 был обещан клад, к которому прилагался рисунок, сделанный от руки. Искать предлагалось поздней весной в соседнем районе на месте сгоревшей деревни. Нет, а что он хотел за такие смешные деньги? Сундук золота, банковский счет? Координаты были честными. Плюс-минус 2 километра в непроходимом лесу. Может, действительно клад найдет. Главное приложить старания. Тетеньке с паранойей Валера продал оберег, защищающий от сглаза и злых соседей, обожающих сверлить по выходным и подглядывать за ней в дырки. Да, так она и сказала, в дырки, а не в отверстие. Экстрасенс пообещал ей, что теперь любой сосед, вздумавший за ней подглядывать, непременно ослепнет. Гражданка ушла довольная, в качестве оберега выступала заговоренная пустая бутылка из-под коньяка. Правда, ее крестная сила почему-то обиделась, но вообще-то надо заранее предупреждать, если твой подопечный немного тронутый. Так что по большому счету никаких правил Валера и не нарушил. Мужик, потерявший ключи, мялся, мычал, что-то невразумительное, что немножко выпил позавчера, а утром не нашел ключей в карманах, жена, мол, убьет, найти бы их, а? Валера кивнул крестным. Оказалось, ключи у жены, и что она, спрятав их, желает таким образом вывести своего супруга на чистую воду, потому как он позавчера не только приполз домой на карачках, но еще и непозволительно вел себя по отношению к ней. Не сознавался, что был у любовницы, а жена об этом прекрасно знает, потому что в бардачке автомобиля обнаружила женские колготки. И самое интересное. Сегодня вечером гражданина потеряшку ждет серьезный разговор и, может быть, даже удары по голове сковородкой. Эх, чего не сделаешь перед Новым годом. Пришлось восстанавливать пошатнувшийся мир и в этой семье. Всего за 5000. Валера позвонил его супруге, представившись одноклассника, с которым якобы позавчера была пьянка, поблагодарил за то, что она воспитала хорошего мужа и честного товарища. А еще, извините, пожалуйста, за колготки, я там с одной барышней кувыркался, просто негде было, а ваш муж поступил как настоящий джентльмен, уступил свою тачку. Но вы не волнуйтесь, мойка салона за мой счет, ага, спасибо, и вас наступающим, всего вам хорошего в новом году. После звонка он провел обработку блудного муженька, а чего тот начисто забыл про свою любовницу и пообещал покупать своей супруге новогодний подарок. За это уже пришлось расплачиваться крестным, но вы понимаете, валенками. Следующий! Небрежным голосом объявил Бульбулькин, и невзрачная, скромно одетая молодая женщина серой мышкой скользнула в номер. Валера присмотрелся. Крестных, следовавших за ней, было двое, мужчина и женщина. Оба в каких-то строгих старинных нарядах. Баптисты, что ли? Ну-с, давайте послушаем. «Понимаете, доктор, ой, то есть, извините, Валериан, у меня венец безбрачия, я очень хочу выйти замуж за приличного человека, чтобы не пил, не курил, кушал только здоровую пищу, был православных взглядов, посещал бы церковь вместе со мной, у меня принципы, я до свадьбы ни с кем, у меня родители были очень строгих нравов, я очень берегу себя для своего избранника, молюсь постоянно, пощусь». Громким шепотом рассказывала женщина. Валера щелкнул пальцами. Посетительница машинально перевела взгляд на стену и продолжала высказывать свою проблему. Отвод глаз – дело нехитрое, пусть себе побубнит, все равно венца безбрачия не существует. Это просто оправдание, вроде как грааль для шизанутых и стеснительных. «Ну, че с ней? Почему замуж стесняется-то?» – спросил он, обращаясь к крестным. «Ваше сиятельство, у нее бзык на религиозной почве, поэтому мы ее подговорили сюда прийти», — отозвалась женщина-призрак. «Не знаем, что и делать, мы ее такой не воспитывали», — подтвердил призрак-мужчина. «А разве вы сами не религиозные, судя по вашему виду?» «Нет, нас в такой одежде похоронили, у нашей Алиночки большая проблема. Огромная либидо, помноженная на религиозные предрассудки, дало просто ужасный эффект. Нельзя ли как-нибудь сделать, чтобы она замуж вышла?» «За первого встречного?» «Нет», – хором ответили призраки. «Первый встречный не поможет, ее мужик должен быть таким же особенным». «И что в ней особенного?» Валера с любопытством изучил лицо женщины, продолжавшей рассказывать о своих горестях. Внешность обычная, минимум косметики, ногти не накрашены, украшений нет, даже сережек нет. Серая мышь, только больших роговых очков для полного счастья не хватает. «Мы же вам говорим, огромная либидо, как вы не понимаете?» Всплеснула руками крестная и принялась рассказывать. И чем больше она рассказывала, тем сильнее отвисала челюсть у Валериана Бульбулькина. Там был настоящий сериал эротического содержания, который начался у гражданки Алины в 7 классе. Валере пришлось выслушать очень много интересных эпизодов. Да, технически она девственница, однако это не помешало ей иметь множество половых связей, так сказать, тыловым, экзотическим способом, ну и другими способами тоже, руками, ногами, про рот я вообще молчу, жаловалась крестная. О, подумай, а может просто скажете, сколько у нее было контактов и подведем итог? Валера просто не мог поверить своим ушам. Что за Эммануэль такая, ни рожи, ни кожи? С людьми или вообще? Уточнила крестная. О, я боюсь спросить. Однажды она устроилась работать в контактный зоопарк на лето, так там... Начала была крестная, но экстрасенс протестующе поднял руку. «Ой, нет уж, избавьте меня от подробностей. Можно сказать проще, у нее там был гау-гау, хрю-хрю и а, и, наверное, бе?» «Да, только еще муму и кря-кря, и го-го тоже пару раз было», — подтвердил крестный призрак мужчина. «О, господи! Ну ладно, но разве вы и не намекали, раз уж она желает по-честному после свадьбы, что прогресс не стоит на месте, есть же там специальные игрушки?» «Вы про вибраторы? У нее их под кроватью 2 чемодана и в шкафу еще. Целый шкаф, если честно», — сообщил крестный. «Да и зачем эти игрушки? В доме нет такого предмета, который бы она в себя не засунула», — добавила от себя крестная. «Ой, тьфу ты, бля, ладно, хоть других извращений больше нет». «Да как же нет, рассказать? Однажды она забралась на пасеку». «Ой, и слушать не хочу, я имею в виду». Валера не выдержал и закурил. «А, вы про морг? Да, она там тоже работала». «Ой, при чем тут морг?» «Хотела попробовать с мертвецом. Трупное окоченение некоторых частей тела ей было весьма любопытно. 2 раза получилось, а на третий хозяйство возьми да оторвись». «Твою мать! Да как она в церковь после этого ходит? Она же, как я понимаю, набожная». «А в церковь ее не пускает. Первый батюшка с ума сошел, а второй прибухивать начал после того, как она исповедоваться ходила». После таких слов Валериан Бульбулькин едва не проглотил сигарету и закашлялся. Он понял, что больше принимать клиентов не в состоянии и вообще больше никогда их принимать не будет. Хватит на сегодня, хватит! Попросив клиентку подождать его в номере, он вышел в коридор и, пересчитав очередь, приказал вежливо всем присутствующим расходиться по домам. Очень вежливо, но очень настойчиво. Люди в очереди радостно с ним согласились и начали расходиться. Валера спустился в вестибюль и направился к выходу, чтобы покурить в одиночестве. Через минуту подошел Денис и сразу же начал обвинять товарища в использовании средств массового воздействия на ни в чем не повинных граждан. Валера молча курил и не отвечал на его обвинения, чем пугал друга еще сильнее. «Я тебе что про карму говорил, а? Только добром, только по-хорошему, никаких заморочек с разумом, никаких одержимостей, никаких!» «Домовых!» «А?» – Денис осекся. «Что по домовым?» «Ничего, но я обнаружил границы аномалии в центре города». И Денис рассказал о том, чем занимался до обеда, при этом забыв упомянуть про Снегурочку. Валера продолжал молчать. «Ну, ты чего?» – встревожился он. «Есть версии?» «Ой, у меня профессиональное выгорание. Не могу больше Бульбулькиным подрабатывать», – тихо сказал Валера. «Да тебе слово работать всегда было поперек горла. Пока я по городу жопу морозил, ты в тепле и на веселе. Может, ты просто зажрался?» «Ах, я зажрался?» – разозлился Валера. «Думаешь, так просто людей выслушивать? А их хотелки, а их глупости?» «Нет там ничего сложного». «Да ну! У меня там сейчас сидит одна в твоем вкусе, такая же убогая на всю голову. Пойдем, я тебе с ее крестными познакомлю. Пойдем, пойдем. Сейчас ты узнаешь, почему у нас в стране хлебушек». И Валерий Васильевич, ухватив своего друга за рукав куртки, чтобы не вырвался раньше времени, потащил его на второй этаж. Там он позвал крестных клиентки и попросил их рассказать Денису про венец безбрачия, все рассказать с подробностями. А чтобы Денис их точно выслушал, он предложил им пообщаться отдельно от него, в его номере. Едва дверь закрылась, как он тут же притащил кресло и, подперев им дверь, уселся в него. Денис начал ломиться в дверь минуты через две, но Валера был неумолим. «Я все понял, выпусти!» «Фигу тебе, ты еще про футбольную команду не слушал, и как она в Турцию ездила!» «А не хочу, они мне про зоопарк рассказали!» «Ты еще про морг не слушал!» «Фу, бля, Валера, прости, я больше не буду!» «Терпи, это наша работа, слушать и помогать людям! Что ты там про карму-то говорил?» «Валера, чё ты к словам-то цепляешься? Мало ли что я тебе там брякнул! Она точно девушка? Они про неё такое сказали, такое!» «Чистая, как белый снег, бережет себя для одного, единственного!» В этот момент в коридоре появились сотрудники полиции. Полицейский в звании капитана подошел к Валерию Васильевичу и, поздоровавшись, попросил предъявить документы. «Секундочку, Геннадий Иванович!» Поднял указательный палец Валера и прислушался к звукам за дверью. Кажется, Денис не выдержал и упал в обморок. «Откуда вы меня знаете? А встаньте и предъявите документы!» Не понял его полицейский. «Я все про вас знаю и знаю, зачем вы сюда пришли!» Зловеще улыбнулся экстрасенс. Придерживая обеими руками большой тяжелый баул, Валерий Васильевич валился в комнату для задержанных. За его спиной со скрипом и лязганием захлопнулась дверь, света тут почти не было. «Вечер в хату!» Поздоровался был он, привыкая к темноте, но к его удивлению в комнате был только один задержанный, да и тот в костюме Деда Мороза. «Здравствуйте», – осторожно ответил его новый сосед. Сколько ему лет, сказать было сложно из-за грима на лице и бороды. Валера покрутил головой, ища место почище. Сосед понял его без слов и подвинулся, предлагая сесть рядом на скамью. «А я надеялся, собутыльников себе найду». Вздохнул экстрасенс, принимая приглашение, и пожаловался. «Такая досада, полиция совсем шуток не понимает, в ухо меня заехали, дело собрали шить, может выпьем, а, дедушка? А то я тут ненадолго, пока мой дружок меня выручать не прибежит, у меня виски с собой, коньяк, ты что будешь?» «Простите, но я не пью», — отказался Дед Мороз. «Чё, ты же в униформе, у тебя и нос красный, сама традиция требует, чтобы мы с тобой бахнули!» Валерий Васильевич достал из баула бутылку виски и два стакана, налил в один стакан и протянул сокамернику, тот осторожно взял. «За что взяли, дедуля? Конфетками барыжил или морду кому разбил? Чё не отвечаешь, неужели на детях погорел? Дети сейчас такие ябеды пошли, чуть что, сразу на телефон снимают». «За экстремизм», — грустно ответил Дед Мороз и сделал маленький глоток явно из вежливости. Валерий Васильевич присвистнул, налил себе, выпил, после чего сказал. «Мда, самая гнилая статья, под любое общи подходит, испортил воздух в присутствии важного должностного лица, экстремист, крикнул на улице «Царь дурак», тоже экстремист, репост сделал чужой статьи, не только экстремист, но еще и террорист, так что попал ты серьезно. Если бы мы в царской России жили, то можно было бы сказать, что ты политический. Может быть, тебя даже в Сибирь отправят». «А вас за что сюда?» «Да, за мелочи. У нас за такое не сажают. Мошенничество в особо крупных размерах. Статья 159. И еще за незаконное занятие народной медициной. А еще за сопротивление при аресте. Через часик выйду. Ничего страшного. Шо, куришь?» «Нет». «Вот и правильно. А я закурю». «Гашин, твою мать!» И в камеру забежал улыбающийся полицейский с пепельницей и с поклоном протянул ее Валерию. «А где свет, Петрищенко? Почему узники режима вынуждены ютиться в темноте?» – поинтересовался недовольным голосом Валера. «Лампочка сперегорела, а новых не привезли. Конец года-с», – кланяясь, отвечал полицейский. «Эх, понятно все. На, сходи в магазин и купи коробку лампочек». Валера протянул полицейскому 5000-ую купюру. «Сию с минутус будет исполнено». Все так же кланяясь, полицейский попятился к двери и осторожно прикрыл за собой. «А почему он себя так ведет?» – изумился Дед Мороз. «Это наказание. Он меня ударил без разрешения. У меня, знаешь ли, не казенное ухо. Временно сделал его одержимым», – проворчал Валера и, закурив, принялся рассуждать вслух. «Нет, ну я все понимаю, карма, конец года, но надо совесть иметь. Вот я сижу тут себе спокойно и никого не трогаю. Пожалуйста, карма не нарушена, РВД в целости и сохранности. Но бить при задержании – это уж, извините, имею право на самооборону». «Одержимый?» «Да ты все равно не поймешь. Я у них еще и табельное оружие забрал. От греха подальше. Тебе, кстати, ствол не нужен. Ты же все равно экстремист. У меня предновогодние скидки». Он покопался в бауле и продемонстрировал пистолет Макарова. «Да вы что, с ума сошли? Верните им обратно, это же незаконно!» — отшатнулся Дед Мороз. «Ой, да подумаешь, они же скучно живут, сам посуди. Вот какие у них в вашем городе могут быть интересные дела. Труп сожителя при распитии крепких напитков, несчастный случай на пилораме, мордобой с последствиями, угон, ограбление винного магазина с целью похмелиться. Ерунда же все. А тут у всего отдела неожиданно пропало табельное оружие. Знаешь, как тогда жизнь закипит? О, сколько знаменитостей в город приедут, генералы, министры, пресса, блогеры разные. По центральному телевидению будут показывать, ставить в пример, мол, никогда такого не было». «Прекратите, это же хулиганство настоящее, верните оружие обратно, эти люди ни в чем не виноваты», — перебил его Дед Мороз. Валера выпучил на него глаза и рефлекторно начал ощупывать левое ухо. «Надо же, в ушах звенит! А чего бы это? Последствия удара? Какой-то ты, дедушка, странный. Ладно, верну я им все, верну, не боись. Все-таки конец года. У меня такой же напарник, вроде тебя, идейный, честно живет. А где же тут честность, если даже Дед Мороз в тюрячке чалится?» «Извините, я погорячился, просто не ел ничего с утра, да и неизвестно, когда нас тут покормят», — ответил его сосед. «Так ведь и не покормят, они про нас забыли. Они сейчас деньги мои делят и наркотики в особо крупных размерах. В кабинете начальства царит эйфория и ощущение приближающегося кутежа». Валера вытащил из сумки шоколадки и жареную курицу, завернутую в фольгу. «Угощайся». Курица перекочевала на колени Деду Морозу. «Спасибо, сколько я вам должен?» «А ты хочешь стать моим должником? За еду?» — ухмыльнулся Валера и налил себе еще виски. «Но вы же ее покупали». «Ой, отстань! Почему-то, когда ты говоришь, у меня в ушах жужжит и звенит. Не надо слов благодарности. Подарок от полковника. Ему жена обед приготовила, а он мне его подарил. Я как раз мимо моего стола с сумкой шел». Дед Мороз подавился жареной курицей. «Так это ворованная?» «Нет, поменялись. Я ему 16 килограмм муки из пятерочки, а он мне курицу, коньяк и стаканы, и табельная. Ах да, еще и протоколы мне подарил. Вот, посмотри». Валерий Васильевич показал пачку листов в сумке. Дед Мороз непонимающе захлопал глазами, и он вынужден был ему объяснить. Я приехал в город по просьбе друга. В результате маленькой ошибки остался без наличных денег и устроил в гостинице небольшой спонтанный концерт. Валериан Бульбулькин, нет, не слышал, заговаривал зубы клиентам несколько часов, и, естественно, на запах денег явилась полиция. Я с ними мило пообщался, они угрожали мне, что подбросят наркотики, если я не буду вести себя тихо. Я попросил уточнения. Сколько грамм они хотят мне подбросить? Оказалось, что всего-навсего 2 несчастных грамма кокаина. Мне стало очень обидно. И по дороге мы заехали в Пятерочку. Там сегодня мука по акции. Купили 16 килограмм и сумку. Все при свидетелях было передано товарищу полковнику под видом настоящего кокаина. Были составлены все необходимые документы. Акт передачи муки, чек, свидетели расписались. В общем, все по-честному. Но заработанные деньги я не мог им отдать, они для гостиницы. Пришлось полковнику лично из своих запасов, которые он копил на домик в швейцарской деревне. Сейчас они радостно пересчитывают деньги полковника и взвешивают муку. Я сижу тихо, как и обещал, что не так-то? Я не понимаю, это гипноз, как вы это провернули? Да как обычно. Валерий Васильевич равнодушно пожал плечами. То есть вы обокрали и обманули полицейских? Вы понимаете, что это очень неэтично с вашей стороны? Возмутился Дед Мороз и вернул курицу обратно. Скажите, пожалуйста, надо же! Обиделся Валера. Значит, коррупционерам и взяточникам воровать можно, а нам, простым людям, нельзя? И где я его обокрал? Я просто предложил ему вернуть честно наворованные обратно государству. Он горячо поддержал мое предложение, да и какая в сущности разница? Вернутся деньги обратно в казну, и их на будущий год все равно оприходуют. Неправильно сказал, правильнее будет, они уйдут на нецелевые нужды, зато по закону рассосутся, в числе прочих. Такой вот круговорот бабла. Зря вы так. Государство работает, не все люди плохие, среди них много и хороших. Я просто уверен, никто не может существовать долго внутри такого порочного круга. Ой, опять этот звон, да хватит уже, хватит! Валера в панике начал ощупывать свои уши. Это ваша совесть возмущается, она говорит вам, что вы живете неправильно. Понял его по-своему Дед Мороз. Ой, и от кого я это слышу? От косплеера-экстремиста? Из-за таких, как вы, мягоньких и душевных, в нашей стране такой бардак. Вы жалеете этих взяточников и ворюг, отнимающих у граждан последнее, и просите быть с ними гуманнее. Вы глаголите повсюду о том, что смертная казнь для губернатора, обокравшего свой регион, не выход и нужно более мягкое наказание. Вы закрываете глаза на воров и проходимцев, улыбаясь вам с предвыборных плакатов. Они же призывают вас голосовать сердцем. А сердце-то обманчиво. Судил бы их всех, а вас судил бы сильнее прочих, ибо вы потворчествуете их желаниям. Невинные деточки, не отдающие отчета собственным поступкам. Всюду невинные и совестливые, и всюду готовы замаливать свои грехи. Ненавижу вас! Пшел вон отсюда! К моему сожалению, не могу. Развел руками Дед Мороз. Мы заперты. Зато я могу. Гарсон! Позвал Валера. Чего изволите? Появился готовый услышать полицейский. Выкинуть отсюда Деда Мороза, выгнать из отделения и не пускать. Вообще забыть, что он существует. Здесь сидят только приличные уголовники. Новогодним фрикам у нас нет места. Да, слушаюсь. Дед Мороз и опомниться не успел, как оказался на улице. Денис пролежал в обмороке недолго, минут 20 всего. Очнувшись, он собрался было отомстить своему другу за то, что так подло победил его, но очень быстро обнаружил отсутствие Валеры в гостинице. Крестная сила последней клиентки, которая до сих пор находилась в номере Валериана Бульбулькина, с готовностью поведала, что приходила полиция. Полиция и Бульбулькин пообщались и после чего вместе ушли. «Йо-о-о!» – схватился за голову Денис. Он прекрасно знал об одной маленькой Валериной слабости. Тот очень любил издеваться над сотрудниками внутренних органов. И если рядовых он еще пожалеет, то высшим чинам, начиная от генерала, мало не покажется. Полицию нужно было срочно спасать. Если они задержали Бульбулькина, в городе могут начаться пожары, стихийные бедствия и спонтанные аресты тех несчастных, на кого Валера пальцем будет показывать. И строгие правила кармы его не остановят. Он всегда умудрялся находить способы обмануть систему. Денис перекрестился и побежал. Срочно, срочно заводить Япошу и приступать к спасательной операции. В вестибюле промелькнуло смазанное лицо администратора и запоздалый крик в спину. «Забрали родименького!» «Он уже для вас родименьким стал, быстро однако». Денис забрался в микроавтобус, завел, подождал 2 минуты, прикидывая, как побыстрее добраться до РВД, и поехал в сторону центра города. Ехать тут было 7 минут всего. Но он не доехал, потому что увидел валенки. Да, именно так. Пара валенок бежали по дороге сами по себе, без всякого участия человека. Можно сказать, чесали во все лопатки. Только снежная пыль столбом стояла. Прохожие показывали на них пальцем, дети кричали, а валенки пробежали через перекресток прямо перед притормозившим автомобилем и свернули за угол. «Мои, точно мои!» Обрадовался Денис и закрутил руль, разворачивая машину. Между валенками и полицией он выбрал валенки. Валере быстро наскучило сидеть одному, тем более после общения с принципиальным Дедом Морозом на душе было погано. Он сам открыл дверь и, поймав за шиворот проходившего мимо полицейского сержанта, потребовал выдать ему гитару. Тот сначала не понял и хотел было крутить Валерию Васильевичу руки, но быстро опомнился. Стал одержимым и сообщил, что видел подходящую в комнате с вещдоками. Там только одной струны не хватает, струной от нее артиста задушили. Валера обрадовался, значит гитара хорошая, и немедленно отправил своего нового сторонника добывать инструмент. Пока сержант исполнял приказание, вернулся Петрищенко с лампочками, и в комнате для задержанных появился свет. За это благодарный заключенный честно поделился коньяком. Сначала выпил с Петрищенком, а потом и сержантом. Дальше сидели уже втроем. Валера некоторое время настраивал гитару. Одержимые полицейские имели честь стать его первыми слушателями, и он ни в коем случае не собирался отпускать их работать. Хотелось развеяться, спеть что-нибудь такое, чтобы на душе стало хорошо. Голубый мотылек догорал на свечке, жаркий уголек, дымные колечки. Звездочка упала в лужу у крыльца. Отряд не заметил потерь бойца. «Ну, как вам?» – спросил он, когда закончил исполнять песню Летова. «Мы такую в армии пели, когда строем ходили», — признался Петрищенко. «Серьезно? Ладно, будет вам другой репертуар. Калугина, слышали?» «Не-а», — переглянувшись хором, ответили одержимые. «Сейчас услышите», — пообещал Валера. «Только сначала бахнем за него по одной». Выпили, Валера запел. Я видел небо в стальных переливах и камни на илистом дне, и стрелу клеек, чья плоть торопливо сверкали в прибрежной волне, и еще было море, и пенные гривы на гребнях рек. Ох, лучше бы он не пел эту песню. Песня была длинной, и пелась она про двух братьев, один из которых убил другого ради глаз, чтобы сделать из них наживку. Хмель ударил Валере в голову окончательно. Общение с сумасшедшими и больными клиентами, разговор с Дедом Морозом и тот факт, что Денис так и не пришел его выручать, все смешалось в его голове. Обида и гнев, помноженные на алкоголь, породили настоящий психоз. И он сам не заметил, как во время исполнения песни начал нашептывать тайные слова. Во всем РВД полицейские начали вести себя странно. Они побросали свои дела и, вооружившись ручками и фломастерами, начали повсюду рисовать один и тот же рисунок. Крест в круге и четыре глаза по краям креста. Они рисовали на стенах, на окнах, на полу, на всех документах. А потом принялись рисовать на ладонях и разрисовывать себе лица. Посетители смотрели на происходящее с ужасом. Полицейские все как один сошли с ума. Не считая полковника, который уже давно сошел с ума в своем кабинете. В комнате для задержанных пьяный в дугу Валера рыдал на плече у верного Петрищенко и утверждал, что все его предали. «Кому? Кому верить? Кому? Мы всегда друг друга спасали. Одного поймали, другой завсегда на выручку шел. Такая у нас традиция. Вот я сижу в камере, на хлебе и воде, меня пытают, мне не доливают, а его-то нет, он меня променял, оставил, валенки ему вонючие, дороже лучшего друга. Так может он фетишист, бывают такие, обувь нюхают, предложил одержимый. Кто? Валера непонимающе уставился на полицейского. «Ну, друг ваш, который в валенке». «А, это тварь подколодная. Вот ты, Петрищенко, меня уважаешь?» «Уважаю. 2 часа уже как вас уважаю, хотя сам не понимаю, почему». «Во, вот ты скотина, конечно, Петрищенко, но ты меня уважаешь, в ухо меня ударил бессовестно, но ты же свой, нашинский, сам ударил, сам извинился, нормальный мужик, вот хочешь, я тебе в звании повышу». «А вы того можете?» «Я? Да я все могу, я же этот секретный сварщик, ой, тьфу, то есть кто я?» Валера почесал голову, вспоминая. «Вы задержанный в особо крупных размерах», — напомнил ему Петрищенко. «Ну, так и есть, я генерал-лейтенант ФСБ Джеймс Бонда, знаешь?» «Ага, это мой дедушка». «Ух ты! Вот какое у тебя сейчас звание?» Валера присмотрелся к погонам. «Старший сержант? А будешь старший лейтенант, как коньяк, только с настоящими звездочками». «А мне?» Моментально возмутился молчавший все это время другой одержимый. «Ладно, и ты тоже будешь лейтенантом», разрешил Валера, после чего приказал. «А ну, айда власть захватывать!» Но оказалось, ничего захватывать было уже не нужно. Полицейские встретили самопровозглашенного генерала ФСБ восторженными аплодисментами. Валера не поверил своим глазам и даже протер их, проверяя, не сон ли это. Нет, точно не сон. Каким-то странным образом все в РУВД стали одержимыми. Кто же это мог сделать? Но ведь точно не он, на всякий случай Валерий Васильевич принюхался, но Денисом тут нисколько не пахло. «Значит, новогодние чудеса», — решил он и объявил обступившим его со всех сторон полицейскими о том, что сейчас состоится важное объявление, а посему нужно где-то всем собраться в одном месте. «Есть у вас актовый зал или большая комната? Есть? А ну все туда!» Валера пересчитал одержимых сотрудников РОВД. 27 человек, ничего себе как много. Он заставил их рассесться по местам в зале для совещаний, проверил свои браслеты, нет, на браслетах ни одного камушка не пропало. Значит, это не он их одержимыми сделал, или все-таки он? Надо спросить. «Дамы и господа», — откашлявшись, объявил Валера. «Это самое. Нужно сначала урегулировать один важный вопрос, а именно, как вы стали одержимыми?» «Ты нас призвал, батюшка, ты нас впустил, спасибо тебе, мы отслужим, все сделаем, только прикажи!» — закричали радостно полицейские. Валера скис, ситуация складывалась не самым для него лучшим образом. А, точно я. Я же всего-навсего на гитаре играл, ничего не помню. Тут ведь дело такое, вы поймите. Если вас призвал я, то по договору с моим другом я должен немедленно изгнать вас обратно. Конец года, карма там, то сё. Вы уж подумайте как следует, точно ли я. Потому что если не я, и вы сами собой материализовались, то я так и быть позволю вам существовать в этих телах, скажем, до 1 января. И рекомендую подумать еще раз и ответить мне правильно. Одержимые загомонили и начали совещаться. А убивать, грабить, насиловать разрешить, батюшка? Уточнили из зала. «Только в пределах полномочий сотрудников, в которых вы сейчас находитесь!» Одержимые обиженно завыли. Валера углядел на одном из столов массивную стеклянную пепельницу, конфискувал ее и, закурив, призвал одержимых к порядку, после чего объявил. «Зато вы сможете пользоваться своим служебным положением согласно званиям. То есть то же самое, что и люди, в которых вы находитесь. Это означает выпивку, еду, какую захочется, азартные игры, секс с законными супругами и возлюбленными, у кого они есть, возможно, даже легкие наркотики, тоже у кого они есть. Бить задержанных на допросах, задерживать пьяных, бомжей. Вы чё, это же практически охота. А если кто не согласен, то у меня в гостинице Глоб имеется, он давно не ел. Могу познакомить, станете звеном в пищевой цепочке. Одержимые сразу затихли. Про это чудовище они знали, и никто из них не хотел узнать его изнутри. «Так как вы тут появились-то?» Еще раз спросил Валера. «Сами, батюшка, сами не знаем, как так вышло. Это чудо, чудо чудесное!» «Вот и хорошо!» С облегчением вздохнул Валера. «А то наговариваете на меня, а я ведь точно не помню, что вас призывал. А раз не помню, значит не было». Он обвел взглядом всех присутствующих и сказал, «Чтобы на вас не покушались до Нового года, вы все поступаете ко мне в услужение, слушаться меня как родную мать, выполнять все, что я прикажу. Иначе, ну вы уже поняли, глоб ням-ням». Одержимые полицейские закивали. «Петрещенко, баул мой принеси, надо раздать оружие нашим новым товарищам», приказал Валера. В этот момент в зале возник Денис. Повисло гнетущее молчание. Одержимые почуяли появление еще одной страшной силы и замерли в оцепенении. Валера начал краем глаза искать пути для экстренной эвакуации. Денис сразу все понял, его глаза сверкнули. «Нарушил правила? Шухер!» — крикнул Валера и запульнул в товарища пепельницей, бросился прятаться под стол. Через секунду Денис уже выдергивал его из-под стола и заламывал ему правую руку. — Я тебе говорил, я тебя предупреждал, пьянь! Ты что тут опять устроил? — Я тебе клянусь, это не я! Я тихо сидел в камере. Петрыщенко, подтверди, они сами! Отпусти ручку, больно! — Я тебе все пальцы сломаю, скотина! «Только попробуй, я всем расскажу, как ты домовыми барыжишь, к тебе больше ни одной домовой не подойдет!» Валерий Васильевич вырвался из болевого захвата и перебросил Дениса через себя так, что тот упал прямо на стол. Только щепки полетели в разные стороны. «Хе-хе, прищебу за хребетника!» Радостно возвесил он. «Сколько будет дважды два?» Парировал лежавший в обломках стола Денис. «Шесть?» – брякнул Валерий Васильевич и ужаснулся. Он понял, что проиграл. Число должно было быть другое. «Вот так-то!» – Денис поднялся с пола и, отряхиваясь от мусора, добавил. «Пить надо завязывать, батенька, пока на тебя печень заявление не написала». Валера не слушал его, он пересчитал на пальцах. В этот раз получилось 8. Все было намного хуже, чем он думал. правильное число ускользало от него. «Ну, значит, я тогда изгоняю одержимых», — уточнил Денис и демонстративно захрустел пальцами. Одержимые завопили. «Это не он! Мы сами тут появились! Сами! Это чудо! Он обещал нас не изгонять, если мы сами! Это не по понятиям!» «Чего?» – изумился Денис. «Вот же, перед вами виновник стоит, от стыда задумался! Как это не он, если у него все на харе написано?» «Мы клянемся, что это не он! Он в казенке сидел! Вышел, а мы уже все! Мы обещали служить до Нового года! Не надо нас изгонять!» – орали из зала. «Я подтверждаю!» – закричал появившийся в зале Петрищенко, волоча за собой баул. «Он не виновен, мы вместе были, он обещал меня лейтенантом сделать!» Денис запутался, впервые на его памяти одержимые защищали Валеру. Кому же верить-то? Если он не причастен, то до Нового года одержимых нельзя изгонять бесплатно. «Ты понимаешь, что происходит?» Тихо спросил он друга в десятый раз, подсчитывая еще свои пальцы. «Аномалия, просто аномалия какая-то!» – пробормотал Валера. У него в этот раз получилось 9. «Точно, аномалия. Может, это как-то связано со странным поведением крестных и призраков в городе?» Валеру нужно было срочно возвращать в строй, иначе он до вечера так считать будет. «Принесите больному калькулятор!» Попросил Денис, обращаясь к одержимым. Конечно же, за калькулятором побежал верный Петрищенко. Когда он вернулся, Денис поинтересовался у него с надеждой. «Но тебя-то, тебя он специально сделал одержимым, сознайся». «Так точно», – признался Петрищенко и с поклоном отдал хозяину калькулятор. «Но я виноват сам, это была самооборона, я бил его, за это был им наказан, очень надеюсь искупить и получить заслуженное повышение в звании». «Дрянь такая, и здесь он не виноват», – с горечью подумал Денис. Он нутром чувствовал, что где-то его обманывали, но придираться было некогда. Валера пересчитал на калькуляторе, получилось 12. В голове щелкнуло, и он, придя в себя, вынужден был признать, что действительно выпил лишнего. «Наказание!» – потребовал Денис. «Может, не надо?» – с надеждой в голосе попросил Валерий Васильевич. «Надо, это твое собственное решение. Ты сам сказал, что если перепьешь и не сможешь умножить 2 на 2, то съешь капсулу отрезвина. Она у тебя в воротнике зашита. Ешь давай!» «Я потом некоторое время буду беспомощен. Надо сначала закончить работу с одержимыми». «Не возражаю, раз уж их изгнать просто так нельзя». Но Валера его уже снова не слушал. «Так, граждане, вопрос по вам решен положительно, все хорошо. Теперь, значит, быстренько убрали следы безобразного хулиганства моего друга и передаем управление обратно людям». Одержимые недовольно забубнили. «Временно, временно!» Успокаивающе поднял руки Валера. «Помним про Глоба и о том, чем эта большая честь может для вас закончиться». Оживившим полицейским Валерий Васильевич представился уже генералом-лейтенантом ФСБ. Рассказал о спецоперации, которая в данный момент проводится в Перелазах, и что уже вычислен один из пособников, а именно их непосредственный начальник, сам полковник Пал Палыч Мурдюков. Эта змея и оборотень в погонах долгое время прикидывалась доброй лисичкой и участвовал в создании террористической группировки на территории верного ему района. Эта группировка, запрещено цензурой, увела в Перелазы партию химического оружия под видом валенок, и теперь всю партию надо очень срочно найти, желательно до Нового года. В случае благоприятного исхода спецоперации все сотрудники получат внеочередное повышение в звании. Также различные памятные награды и грамоты от государства. До конца операции полковника требуется запереть, никого к нему не пускать и перевести его на строгую диету, чтобы не забывал о том, как относится родина к негодяям и предателям. Ответственным назначается… Валера выбрал того самого капитана, который его задерживал. «Капитан полиции Геннадий Иванович, есть возражения?» Геннадий Иванович сначала очень сильно возражал, требовал у генерала-лейтенанта ФСБ документы, Но когда их продемонстрировали на первом попавшемся чистом листе бумаги, сразу поверил. А чтобы он не сильно расстраивался и ревностно исполнял свои обязанности, Валерий Васильевич по секрету сообщил, что там, наверху, было приказано руководителя спецоперации повысить не на одно звание, а сразу на целых 6. А представители от ФСБ, то есть лично он и Дениска, проконтролируют, чтобы все было ровненько. Главное найти валенки, вернее фургон с валенками, спрятанный в перелазах. И главного террорюгу, скрывающегося под фамилией Попов. Дениска его в глаза видел. «Опишите, пожалуйста, коллега, господину капитану, особые приметы этого мерзавца. А я, извините, в туалет, срочное дело». «Петрищенко, раздай бойцам табельные, потом поменяетесь». Валера проглотил капсулу отрезвина и убежал. Полицейские не сразу поверили сотрудникам ФСБ. Начались перешептывания, звонки, и Денис был вынужден попросить одержимых подключиться к общей работе. Дело сразу пошло на лад. Полковника показательно заперли там, где еще недавно сидел Валера. В его кабинет перебрался капитан, и тут же на месте был организован срочный штаб для проведения спецоперации. Опергруппа поехала проверить всех местных Поповых, отзвонились участковым и в ГИБДД. Денис описал водителя, фургон и был даже составлен фоторобот. Валера все это время отсутствовал, только из туалета доносились его громкие крики, рычания и невнятные проклятия. Ну а что делать, сам виноват. Отрезвин – экспериментальное средство 8-го отдела, моментально очищающее не только тело, но и душу. Валера как-то раз наспор попробовал, а потом полгода только кефир. При виде коньяка в магазине плакал и отворачивался. Очень страшное средство. «Значит, номера вы не помните. Очень жаль, но ничего. Будем искать. Машина-то приметная». Вздыхал капитан, подводя итог. Денис покраснел от стыда, еще один намекнул на его доверчивость и невнимательность. «Фоторобот преступника будем раздавать? Может, его кто видел?» «Обязательно, хотя мне надо посоветоваться с коллегой, можем спугнуть», – призадумался Денис. Валера тем временем выбрался из туалета и, икая, пополз на четвереньках в поисках ближайшего стула. В коридоре об него споткнулся Петрищенко с пачкой картинок, и бумаги посыпались на несчастного сотрудника ФСБ. «Петрищенко, опять ты?» – простонал Валера. «Я нечаянно, господин генерал-лейтенант, я сейчас все уберу». «Стоп, стоп». Валере на глаза попалась фотография. «Это кто?» «Это фоторобот, Попов-террорист, тот самый», – сообщил полицейский, помогая ему подняться. «Ну и рожа». «Согласен, прям Ванька Пересветов, но тот бы ни за что воровать не стал, у него принципы». «То?» «Дед Мороз, с которым вы вместе сидели, дедомовский». «А, вот почему я его крестных не видел, сиротка, значит», — догадался Валерий Васильевич. Петрищенко, заметив, что генералу не здоровится, помог дойти до дежурки и, усадив в кресло, побежал за кофе. «И минералочку мне притарань!» — крикнул вслед ему Валерий Васильевич, а сам увидел спрятавшегося за окном дежурного, показал ему фотографию. «Похож на Пересветова?» «Конечно похож, Ванек и есть», — подтвердил тот. «Часто здесь бывает?» «Ну, в последнее время регулярно. Вон и сейчас его сестра тут за брата пришла просить в соседнем кабинете». «Серьезно?» Валера с любопытством сунул свой нос в ту дверь, на которую указал дежурный. Посмотрел несколько секунд и задумчиво пробормотал. «Ну, конечно. Тот был Дед Морозом, а это у нас Снегурочка. Новогодний карнавал, блин!» «Ваше кофе, господин тайный генерал!» — подскочил верный Петрищенко. Валера замахал ему рукой. «Оставь, а ты Снегурку вон ту знаешь?» «Катьку, что ли?» — посмотрел Петрищенко. «Конечно знаю, понравилась, она девка симпотная». «Шесть!» У Валеры снова зажужжало в ушах. Он с подозрением поглядел на одержимого сержанта, забрал у него чашечку с горячим кофе и бочком проник в кабинет. При виде его одержимые полицейские, Снегурочка начала было вставать, но Валера успокаивающе махнул им. «Сидите, сидите, я в уголочке пристроюсь». «Вам нехорошо, товарищ, у вас вид бледный», – заботливо спросила Снегурочка. У Валеры так зашумело в ушах, что он едва не расплескал кофе, в недоумении уставился на девушку. «Ой, мне уже лучше, не обращайте на меня внимания», – выдавил он. «Ой, хорошо, а вот товарищ милиционер не хочет говорить, почему у него лицо разрисовано». «Кто тут заявление пишет, Пересветова, я или ты?» – обиделся одержимый полицейский. «Ты давай определяйся, брата ты ищешь или валенки, а может ты просто поболтать пришла?» «Да я и пишу, вот, скрылся в совершенно неизвестном направлении». Девушка продемонстрировала исписанный лист бумаги. Валера очнулся от звона в ушах и, зажмурившись как следует, хлебнул горячего кофе. Не помогло, мозги по-прежнему находились в беспорядке. «Что она там про валенки? Голос у нее, ой, почему его так корежит? Повторите, про валенки, что там?» Слабым голосом попросил он. «Да она с ума сошла, товарищ генерал, говорит, валенки с нее спрыгнули и убежали, она босиком в одних носках бегала», — поведал полицейский. «Так же не бывает, товарищ генерал!» «Я не врунья, я правду говорю!» — надула Снегурочка. У Валеры от ее голоса заныли все зубы разом. «Черт!» Он принялся ощупывать свою нижнюю челюсть. «Побочка от отрезвина! А пусть она сама скажет, как было! Катерина, продолжайте!» «Так я и говорю, я бежала за братиком, которого забрала милиция!» «Полиция!» – машинально поправил полицейский. «Ну да, думаете, если название поменялось, вы лучше работать стали?» «Пересветова, не позорь при генерале!» «Хорошо, я бежала и споткнулась, упала, и тут с меня валенки как спрыгнут, спрыгнули и побежали, куда глаза глядят. Я очень испугалась, потому что эти валенки я только сегодня в Доме культуры взяла, их как реквизит выдали, пришлось босиком бежать обратно за своей старой обувью, поэтому я сюда пришла не только братика забирать, но и писать заявление о пропаже. Я не вру, а в Доме культуры за валенки сразу спросят. Я их под честное слово брала». Валеру во время ее рассказа так скрутило, что он едва не закричал от боли. «Да что же это такое происходит, а люди добрые? Жужжание, шумы, оскомина во рту, боли в зубах. Чтобы он еще раз отрезвинца жрал, да лучше сдохнуть». «Не, о, не отпускать ее, предложи чаю, я сейчас». Он, пошатываясь, вышел из кабинета и сунулся в окно к дежурному. «Брат, по-братски, все обезболивающие, которые только есть, срочно! А вам плохо не станет?» – спросил дежурный, протягивая аптечку. «Ты дурак, мне уже плохо, не видишь?» Валера перерыл всю аптечку и слопал целую пачку анальгина. Закашлялся, но верный Петрищенко уже был тут как тут с бутылкой минералки наготове. Валера кивнул с благодарностью и начал пить. «Ну, как дела, оживаешь?» – спросил появившийся Денис. «Ой, я не твоими молитвами, не твоими…» Валера вытер губы и с облегчением рыгнул. «Ой, отпустила. «Не стыдно тебе, взрослый человек, а ведешь себя?» «Не стыдно. Ты где был, собака? Почему так долго до РУВД добирался?» — перебил его Валерий Васильевич. «За валенками гонялся, представляешь? Еду тебя спасать, а мне дорогу валенки перебегают. Но я за ними еле догнал домовят. Такие испуганные были!» — засмеявшись, поведал Денис. «И куда ты их дел?» «Домовят пристроил, а валенки у меня в машине. Принести?» «Неси, неси, сейчас допрос будем делать». Валерий Васильевич снова присосался к бутылке. Снегурочка очень обрадовалась, увидев появившегося в кабинете Дениса с валенками под мышкой. «Ой, здравствуйте снова, Денис, вы прям мой ангел-хранитель. Утром накормили и обогрели, а сейчас вот валенки мои нашли». Денис покраснел и замешкался. Следовавший за ним Валерий Васильевич дружески подтолкнул его в спину. «Иди, иди, дружок, у нас следственно-розыскные мероприятия». Денис нервно оглянулся и, заикаясь, поставил перед Снегурочкой зимнюю обувь. «Вы узнаете их, Катя? Это точно они?» «Ой, они!» – захлопала в ладони от радости девушка. «Спасибо, а то меня в Доме культуры убьют, если я их назад не верну!» И она поцеловала Дениса в щеку. «А вы точно уверены, что это ваши? Продемонстрируйте ваши ножки, наденьте валенки, примерьте, так сказать. Если надо, мы можем принести манекены, вы покажете на манекене, где валенки вас трогали». По привычке начал зубоскалить Валера. Одержимый полицейский засмеялся, Катя потупилась, Денис ожег его яростным взглядом. И тот заткнулся всерьез, опасаясь изгнания. «Вы, наверное, считаете, что я похожа на дурочку?» – загадочно улыбнулась Катя. «Но я вам не вру, честно, я никогда никому не вру». «Хе-хе, не врет она, пасть захлопни!» – тихо посоветовал Валерий Денис. «Да я не спорю, вы, Катя, в курсе, как в Доме культуры оказались данные образцы зимней обуви?» «Не знаю». Девушка отрицательно покачала головой. «Знаю, что их только вчера получили и что валенки очень новые. Большое за них вам спасибо». У Валеры снова зазвенело в ушах. «Ой, я вас оставлю, пожалуй. Ты, Денис, сам с ней. Я в коридорчике посижу, пусть, как говорится, примерит». В коридоре он не стал сидеть, сложа руки, а выловил Петрищенко и принялся его допрашивать. Валере неожиданно захотелось все-все-все узнать про Пересветовых. Одержимый полицейский выскочил следом за Валерием Васильевичем. Снегурочка же, не стесняясь Дениса, сняла с себя старые кожаные сапожки и, показав полосатые носочки, резво забралась в валенки. «Вот, как влитые!» – покружилась она по кабинету. «Могу забирать?» «Разумеется!» – улыбнулся Денис. «Ой, спасибочки, а они снова не сбегут? Вы поймите, я не дура, я в чудеса не очень верю при своей жизни, но я тогда так удивилась, шла сюда и думала, мне же никто не поверит, но все равно надо было идти, все-таки утеря имущества». «Я вас, пожалуй, провожу до Дома культуры, а вы мне покажете человека, у которого вы брали валенки», – решил Денис. «Ладно, но мне нужно брата забрать, он тут задержан за экстремизм снова», – замялась девушка. «А как же вы его тогда заберете, если он задержан?» «Ну, как обычно, по честное слово, все знают, что мы люди честные», – вздохнула она. «А если серьезно?» «Так и я серьезно, брату цех принадлежит, там воду родниковую разливали, если не отпустят, скажу Пал Палычу, что согласно все документы на собственность на него переписать, он давно мечтал, глядишь и уступит». «Чё, взятка?» «Нет, что вы, на взятку у нас денег, нет, и так уже все забрали, столярную мастерскую, клуб резчиков, квартиры для сирот, которые 10 лет уже как достроить не могут». Грустно улыбнулась девушка. «А где сейчас сироты?» «Да там же все, в старом клубе живут, здание аварийное, но зато своя крыша над головой. Старшие, кому 18 исполнилось, разъехались, но помогают, пересылают деньги, и персонала всего 4 человека, но мы не жалуемся, мы дружно живем». «Сейчас я распоряжусь насчет твоего брата, ты посиди тут». Денис выскочил из-за дверь и едва не споткнулся, потому что бдительный Валерий Васильевич поставил ему подножку. «Зря спешишь, принц, Деда Мороза я давно отсюда выгнал», – сообщил он. «Да ты хотя ладно, я тогда провожу ее в Дом культуры, хорошо?» «Не знаю, хорошо ли, тебе видней, вон как хвостом завертел бобик беспородный», – пожал плечами Валера. «Ты это про что?» «А то я не видел, как ты ей туфельку хрустальную примерил». «Ну да что поделать, какая страна, так ей туфельки. Слюни, главное, прям до пола». «Да как ты смеешь, она хорошая девушка!» «Это мне и подозрительно, слишком уж она хорошая. Ну да иди, иди, трезорник, провожай свою Настеньку, аф-аф!» «Дурак, лучше бы валенки искал!» Посоветовал Денис, возвращаясь в кабинет к Снегурочке, а Валерий Васильевич поманил к себе стоящего в стороне Петрищенко. «Значит так, нужно раздобыть еще один костюм Снегурочки и отвезти ко мне в гостиницу». «Это можно, а зачем?» «Ну так же ты слышал убогого? Он просит найти валенки, а после того, что ты мне поведал, сдается мне, я знаю, у кого они есть. Да, кстати, дежурный?» «Да». За стеклом мелькнуло лицо полицейского. «У Пересветовых есть труба, номер его знаешь?» «Конечно, записывайте, +7». Валера небрежно набрал номер и, дождавшись ответа, произнес. «Пересветов, сестра твоя у меня. Не вздумай рыпаться и звонить ментам. Хочешь увидеть ее живой? Тогда приходи через час в гостиницу. Второй этаж, мой номер 9. Запомни». Он прервал звонок и пробормотал. «Вот так-то, тоже мне честные люди. Скоро я узнаю пределы вашей нечестной честности». Денис вернулся в гостиницу под вечер в весьма дурном настроении. Слишком многое он узнал за этот день, и теперь хотелось посоветоваться со своим напарником. Он не только проводил Катю до Дома культуры и общался с тамошним коллективом, но еще лично посетил так называемый временный детский дом. Увиденное огорчило его до невозможности. Что-то нужно было срочно предпринимать. Дети жили и учились в старом здании, где отсутствовала половина крыши, а про центральное отопление там не слышали с прошлого года. Отапливаются буржуйками, и это в 21 веке, куда органы опеки смотрят, ах да. По документам же все ровненько. Дети живут в прекрасном доме, оборудованном по последнему слову техники. А в самих перелазах сложилось мнение, будто бы они зажрались. Главврач СРБ лично инспектирует это учреждение. По документам дети здоровы и ни в чем не нуждаются. Санэпидемстанция утверждает, что все в порядке. Проверки пожарной инспекции проводятся регулярно. Все хорошо по документам. Все на бумажках, вся жизнь в бумажках, словно проклятие какое-то. Денис искренне не понимал, как такое возможно. Он столько общался с потусторонним миром и хорошо разбирался в нечистой силе, но вот эта ситуация совершенно выбила его из колеи. Что же за нечисть такая поселилась в маленьком провинциальном городке? Как с ней бороться? Валера встретил его на втором этаже в коридоре. Он курил, сидя в кресле, и рожа у него была довольная, как у кота, недавно дорвавшегося до сметаны. «Дело раскрыто, выловил я нашего преступника», – доложил он, кивая в сторону своего номера. «И без особой потусторонней помощи получилось. Можем забирать груз, и ты спокойно займешься своими сиротками». «Ты кого-то поймал?» – хмуро поинтересовался Денис. «А как же, гражданин Попов, он же Пересветов, связан, скручен, лежит в моей кровати под надежной охраной Снегурочки. Очень прелюбопытнейший тип, знаешь ли. Я даже мини-лабораторию в номер приволок из Япоши. Образцы его крови проверяю, пока тебя нет». «Какой Снегурочки?» – ахнул Денис и бросился в номер Валеры. Там на кровати лежал перемотанный скотчем Дед Мороз, а рядом с ним последняя клиентка Алина в карнавальном костюме, ну та самая, у которой венец безбрачия. «Лежат мои голубки, жизни радуются», – хихикнул появившийся следом Валера. «А почему они связаны?» «Были причины, он на меня с ружьем кидался, угрожал, ну я на него нашу скромницу натравил, внушил ей, что он ее тот самый, единственный, вот она его и охраняет, чтобы не сбежал». «А она почему связана?» «А ты догадайся, чтобы руки свои не распускала до свадьбы». Денис сорвал с Деда Мороза бороду. Да, это действительно был тот самый Попов, вернее уже Пересветов, старший брат Кати. Какая досада. «Извините нас, Иван, за это маленькое недоразумение», – виновато произнес он. Валера моментально возмутился. «Чуй ты, извините, он у тебя груз домовым испер, а ты извините? Ты ему денег заплатил и еще извините? Доставай кастет, я ему сейчас за нас обоих извинюсь, по почкам, по печени, по закону, можно сказать». «Вы извините моего друга, он недавно пить бросил, страдает от этого, нервничает. Я вас сейчас развяжу, и вы пойдете домой. Деньги возвращать не надо. Верните мне только валенки или хотя бы скажите, где они», — попросил Денис у связанного. Тот невозмутительно замычал. Денис отлепил скотч, Дед Мороз закашлялся. «Спасибо, что не убили, этот вон угрожал». «Да тебя убить мало», — проворчал Валера, оглядываясь, куда бы присесть. Он нашел стул и оседлал его спинкой вперед, принялся на нем раскачиваться. «Вы правы, я заслужил», — покорно признался Ряженый. Денис развязал его и кинул на Снегурочку. «А с ней что делать?» «Он меня на нее заманил, сказал по телефону, что взял мою сестру в заложники, угрожал убить, если я не приду навстречу». Денису после такого очень захотелось съездить Валерию по наглой морде. «Так я не соврал, это действительно сестра, сестра Алина, раболепная и набожная женщина, очень любит стоять на коленях», — ухмыльнулся Валера. «Уведи ее», — тихо попросил Денис. «Она тут лишняя». «А, сейчас! Она ему верной женой станет в качестве искупления, уж я постараюсь», — пообещал Валера. «Ты понимаешь, что этот человек был доведен до крайности? Не пинай лежачего, не мучай инвалида, не доводи до греха!» Последнее слово Денис процедил сквозь зубы и в номере на секунду моргнул свет. Валера вздохнул, взвалил связанную Снегурочку на плечо и понес ее к выходу из гостиницы. У фойе его дожидались трое одержимых полицейских под руководством Петрищенко. «Господин генерал, у нас все готово для задержания», — отрапортовал тот. «Увы, брат сектант, террорист пошел на сделку со следствием. Сейчас проводятся переговоры. Ваше дежурство отменяется. Можете идти по домам или в кабак. На сегодня свободны», — сообщил им горестную новость Валера. «Эх, жалко». «Это точно. Кстати, Петрищенко, а ты женат?» «Холост». «А жена интересует?» Валера стряхнул связанную Снегурочку, поправляя ее на плече. «Вот тебе какие нравятся, блондинки, брюнетки?» «Но ведь жена – дело серьезное, разве так просто выберешь?» «У меня сегодня спецпредложение. Рукодельница, мастерица, хозяйственная, хорошо ладит с животными, небрезгливо, начитана, любит ходить в церковь и самое главное, возможно, последняя девушка в городе». Валера показал сержанту Снегурочку. «Да как-то я не знаю». «Ты чё, локти потом будешь кусать? Я кому попало не предлагаю, а тебе по дружбе. Она тебя обожать будет». «Да нет, спасибо, я, конечно, одержимый, но не настолько». «Чё, бунт? А ну-ка отойдемся за угол, я ее на ноги поставлю и развяжу», — возмутился Валера и кивнул другим одержимым. «Мужики, а ну держите его, совсем наш сержант сдурел, от своей свадьбы отказывается». За окном раздавались громкие крики агрессивного содержания. Кажется, кого-то ловили, а потом, кажется, кого-то загнали под машину и пытались выкопать из-под нее при помощи лопат для уборки снега. «Так я могу быть свободен?» — вежливо кашлянул Пересветов. «Конечно, только верни мне мои валенки, а то как-то неудобно получается», — кивнул Денис. «Я бы с радостью, но при всем моем желании нет у меня их, как нет и фургона. Я знаю, что я очень виноват перед вами, но у меня все забрали, когда я приехал в город в тот день». «Кто?» «Служба судебных приставов. Я не мог доказать, что груз является чужим имуществом, поскольку вы сами настояли ехать без документов», — признался Иван. «Сколько же вы им должны?» «Да дело не в том, сколько я им должен, а кому. Господин Репин положил глаз на дворянскую усадьбу, в которой было организовано наше учреждение. Вот уже несколько лет нас выдавливает из него всеми правдами и неправдами. Здание это дорогое, красивое, вид живописный. Как такое не хотеть? Он и захотел. У нас отбирали все. Мастерские, имущество, летний оздоровительный лагерь. Остался только цех, где разливали воду, но и он в данный момент опечатан и ждут, пока все окончательно вымерзнет, чтобы выкупить за копейки. Голос Пересветова был полон грусти. «Один человек? Вы хотите сказать, против вас ведет войну один человек?» «Вы шутите, что ли? Это не один человек. Это целая организация, кодла, банда, преступная группировка. Проще говоря, всеми нами любимая государственно-бюрократическая система. А с системой бороться, как с асфальтным катком. Едет медленно, но все равно превратит в лепешку». «А ваша сестра, она сказала, что после Нового года…» «Катенька!» – горестно усмехнулся Пересветов. «Я тешу ее иллюзиями, что все будет хорошо и дело решится в нашу пользу. Поэтому мы и отыгрываем роли Деда Мороза и Снегурочки. Веселим народ на площади каждый день, поздравляем с наступающим, ну и все такое. Она искренне верит, а мне духу не хватает сказать ей правду о том, что никто не вернет нам детский дом, никто ничего нам не вернет. Мы праздничные шуты, мы пляшем на площади и радуем глаз господина Репина, который смотрит на нас из окна своего кабинета. Он обещал мне, что сделает так, что я буду нищ, голод, зарабатывать на жизнь попрошайничеством. Он своего добился, ниже падать уже некуда, осталось только радоваться и отыгрывать роли шутов». «А как же дети, органы опеки, почему?» «Ах, это… Слышали про такое понятие информационный вакуум? Наш детский дом как раз внутри и находится. Всем на нас наплевать. Органы опеки, социальная сфера верит бумагам, а не слову. Мы звонили сотни раз, мы приглашали комиссию, службы, пытались передать дело огласке, но все можно переврать и извратить. Любого человека можно обмануть, любое мнение будет предвзятым. А бумаги, на которых все хорошо, они всегда будут важнее человека». «Ага, так я и думал, по бумагам все хорошо», – подвел неутешительные итоги Денис. «Я могу только попробовать выяснить местонахождение вашего груза. Фургон должен находиться на штрафплощадке, но меня туда не пустят». «Мы сами его заберем. По крайней мере, вы указали нам направление в поисках. Со своей стороны, я хочу предложить вам свои услуги в деле возвращения детского дома», – ответил Денис. «Вы шутите, наверное? Да что вы можете против них?» Горестно усмехнулся Иван и посоветовал. «Бросьте вы эту затею. Все сначала ахали, когда узнавали о нашей бедственной ситуации, но спустя время все опускали руки. Это бессмысленно». «Но ведь дети не должны страдать из-за жадности взрослых». «А что дети? В январе приедет новая комиссия, детей раскидают по другим детским домам. Я уже на этот счет договорился, просто сейчас конец года и никому не хочется брать на себя дополнительные обязательства. Сотрудники пойдут под сокращение, меня посадят в тюрьму. Господин Репин хочет встретить Новый год радостно. Ему нравится наблюдать, как я с сестрой развлекаю народ на площади. Пойду я, вы уж простите». «Да заладил, простите, простите, Бог простит!» Денис вспыхнул не хуже новогодней елки и приказал. «Сидеть здесь, я сейчас распоряжусь по поводу ужина, возражения не принимаются». Он сбегал вниз к администратору и заказал ужин на троих в номер Валеры. Уже когда стол был накрыт, объявился и сам Валера, весь красный в снегу и с лопатой наперевес. «Ой, Петрищенко не пробегал?» «А что случилось?» «Уполз от меня шельма такая! Пока я под машинами его искал, этот бес прятался в складках местности!» Валера в сердцах бросил лопату в угол и принялся отряхиваться. «Вот что с людьми армия делает! Уважаю таких! Сегодня же ночью женю, за батюшкой только надо! Ментов в погоню послал вместе с невестой, холостым не уйдет!» «Не надоело тебе баловаться? Иди лучше чаю попей!» — предложил Денис, кивая в сторону стола. Пересветов вежливо подвинулся на кровати, освобождая место. Валера свирепо и пристально поглядел на него. Что будем решать по товарищу Попову, в скобках Пересветову? Помочь надо ему, детский дом вернуть, восстановить правах на собственность и… Бесплатно? Уточнил Валера, присаживаясь на свободное место и пододвигая к себе поближе чай и вазочку с конфетами. У меня нет денег пока что, но я готов отработать, компенсировать по возможности. Поспешно сообщил Иван. Валера, у которого зажужжало в ушах, скорчил недовольную мину. «Я заплачу, сколько скажешь, любую твою цену», – тихо, но отчетливо произнес Денис. «Если тебя не устраивает, считай это долгосрочной инвестицией». Валера задумчиво распечатал шоколадную конфету. «Угу. Я очень люблю, когда ты ко мне в долги влезаешь. Добровольное рабство, никаких взвизгиваний по поводу морали и безговорочное воровство по приказу». «Ради детей я еще и не на такие жертвы пойду. Ты бы видел, в каком бомжатнике они живут. А рядом живут в сытости и тепле горожане, и всем плевать. Дети не должны страдать за ошибки взрослых». Валера надкусил конфету, пожевал, и на глазах у него появились слезы. Он громко всхлипнул. «Вам тоже не безразличная судьба сирот? Я так и знал! Вы не потерянный человек, видите? У вас просыпается совесть!» Обрадовался Пересветов, заметив слезы. «Что вы, какая совесть? Он просто конфету съел с ромом. С сегодняшнего дня ему даже кефир пить опасно», – объяснил Денис. Валера с трудом подавил себе тошноту и вытер рукавом слезы, мрачно опустил голову. «Прощай, любимый коньяк, до свидания, вкусная холодная водочка, спирт, покеда, братуха, ты никогда не предавал меня, никогда. Я был готов ослепнуть ради тебя, пиво, пока, пока, пиво, мне было с вами так хорошо и весело. Здравствуй, безалкогольная продукция, это все равно, что приходить на вечеринку, где одни молодые и красивые девчонки вместе с законной женой. Будь проклят тот гад, который изобрел этот проклятый отрезвин, будь он тысячу раз проклят». В этот момент щелкнуло и запищала мини-лаборатория, которую Валера приволок к себе в номер. Он сразу встрепенулся и побежал смотреть результаты. «А зачем вам была нужна моя кровь, если не секрет?» – поинтересовался Пересветов. «Да, мне тоже интересно, он ведь нормальный, не упырь», – согласился Денис, наблюдая, как его друг копается в большом серебристом чемодане. «А у тебя в ушах не звенит, когда он разговаривает?» «Нет, нисколечко». «Ага, значит, тебе это будет неинтересно, что я ищу». Неопределенно ответил Валера и, оглянувшись, добавил. «Вы ешьте, ешьте, не обращайте на меня внимания». Дождавшись, пока их внимание ослабнет, он незаметно вставил в уши беспроводные наушники, включил на телефоне диктофон, а затем, сославшись на недомогание, устроился на стуле в уголку и попросил Пересветова начинать рассказ. Обычно они все узнавали от крестной силы, но Иван был персонажем особым, сирота. Валера умолчал ее об одном интересном моменте. Вблизи этого сиротки исчезали призраки. Ради эксперимента, пока Иван лежал на кровати связанный и дожидался своего наказания, он попытался сделать его одержимым и был весьма удивлен, когда у него это не получилось, причем, возможно, впервые за долгие годы. Если предположить, что днем этот Дед Мороз тусовался в районе площади, то, возможно, он и является причиной местной аномалии. А если добавить к этому звон в ушах от его речи и от речи его младшей сестры, то вполне вероятно, в городе две аномалии – Дед Мороз и Снегурочка, брат и сестра. Он почти не слушал рассказ Пересветова, перебивая звон в ушах классической музыкой. Помогало, но слабо. А этот тип все рассказывал и рассказывал. Про 90-е, про то, как отслужил в армии и вернулся в Перелазы, опекая младшую сестру и помогая детскому дому. Про то, как организовал цех резчиков и автомастерскую и начал учить трудных подростков зарабатывать в гаражах своим собственным трудом. Как его считали в городе чудаком и сумасшедшим. Валера сам не заметил, как задремал. Проснулся он от того, что его тряс за плечо Денис возмущенным храпом. «А, чего?» Хватит дрыхнуть, ты придумал план? Какой план? Ты сказал, у меня готов план, а потом захрапел. Я сказал? Ха, а что там с детским домом, он под охраной? Его отдали под съемки, там сейчас снимают шоу, экстрасенсы ведут обследование. Ну, вы, наверное, видели по телевизору, канал «Динамит», — сообщил Иван. «Надо же», — пробормотал Валерий Васильевич. «И звезд поди целая куча. Финалисты 49-го сезона — лучшие маги, знахари и черные колдуны. Они елку для этого забрали, чтобы сподручнее колдовалось. Место очень уютное, старинная дворянская усадьба. В позапрошлом году мы закончили реставрацию за свой счет». А потом муниципалитет решит сделать косметический ремонт, и с тех пор вы живете на улице. Зевнул Валерий, вспоминая рассказ Ивана. Ну что же, тогда план готов. Завтра с утра Дед Мороз возвращается в место своей постоянной дислокации на городскую площадь. Там он активно трясет бородой, чтобы не вызывать ни у кого подозрений. Пересветов захлопал глазами в недоумении. «Дениска же прямо с утра потрошит местный банк на предмет наличности. Я имею в виду потрошит, а не стоит в очереди, как он это любит делать», — продолжал Валерий Васильевич. «Надеюсь, это реализуемо?» «Сделаю», — буркнул Денис. «Вот и хорошо. Затем едем сюда и скупаем все номера до Нового года. Всех постояльцев, кроме нас, выселить. Эти номера достанутся детям, живущим в скотских условиях. Детей переселяйте сюда и начинайте заниматься городским архитектором, главврачом и судьей с прокурором. Добавьте, кого забыл, я выделил главных. Короче, всеми бюджетниками-управленцами. Полиция». Начало было Пересветов, но Валера в ответ лениво махнул рукой. «Ай, полиция нами перевербована и находится под полным контролем. Можете заодно пошукать валенки у судебных приставов, я не возражаю. Вот вам задание на ближайшие дни. А теперь прошу оставить меня одного. Это все-таки мой номер и мое личное пространство». «А ты?» – возмутился Денис. «А я, мой дорогой друг, отправляюсь на шоу. Мне в данный момент лучше от вас быть подальше. Съезжу, погляжу, поучаствую в веселых конкурсах». «Я понял, только учти, без члена вредительства, конец года, карма». «Деня!» – прижал руки к груди Валерий Васильевич, изображая оскорбленную невинность. «Я тебя хоть раз обманывал, я их пальцем не трону». «Да ты меня каждый день обманываешь». «Ну, тогда зачем бессмысленно сотрясать воздух? Идите уже, оставьте меня в покое, я хочу спать». Он сделал вид, что собирается лечь, и даже начал демонстративно раздеваться, но стоило только Денису и Ивану уйти, как он вскочил с кровати и снова принялся изучать результаты анализа крови. Потом включил свой личный ноутбук, настроил интернет и залез в секретные архивы 8-го отдела. Минут через 10 зазвонил телефон. «Алло, Валерий Бульбулькин у аппарата!» Не отрывая взгляда от экрана, сообщил Валера. «Алло, бля, Валерьян, ты не охренел? Это третья жалоба на тебя за месяц. Немедленно удали то, что только что скачал, засранец!» «И вас наступающим, Николай Николаевич!» «Нет, серьезно, мы на прошлой неделе защиту меняли, откуда у тебя новый пароль? Опять в карты выиграл?» «А вы и кости посмотрите, может они вас на стукача наведут, а Валерьян своих не сдает, если только за большие деньги». «Я понял, вот только вернись в Москву, я твою квартиру и ту вторую». С угрозой в голосе пообещал невидимый Николай Николаевич. Стоп, Николаич, так дела не делаются, забеспокоился Валера. «Удали файлы». «Да удалю, удалю, я же не прочитал еще ничего». «Да на кой черт тебе сдались перелазы?» «Просто я в данный момент там и наблюдаю некоторые аномалии». Валера и не собирался читать украденную информацию. Пароль-то у него был, но вот новый дешифратор он еще не успел в карты выиграть. Он немного полюбовался шифром на экране, чтобы глава аналитика 8-го отдела немножко понервничала. «Люди или сущности?» – спросил Николай Николаевич. «Думаю, на людей». Валера честно удалил секретную информацию, однако хотелось бы получить мнение эксперта. «В ушах жужжит!» «От вас ничего не скроешь. Готов поменять информацию на Дениску, на недельку, скажем, в рабство. Он уже согласился». «На две и не недели меньше». «О, дорого!» «Тогда пройдись по базарчику». «Николай Николаевич, вы делаете мне обидно. Мы не первый день знаем друг друга. Я же вам друга продаю, а не коня. Дайте скидку, а!» «Вот именно, поэтому такая цена. Потому что я тебя знаю. Вы же мне оба как родные. Особенно Дениска на две недели». «Хорошо. Значит, он поступает в ваше распоряжение согласно прайсу. С вас интересующая меня информация и еще одна мелкая услуга бытового характера». «Сделаю все, что в моих скромных силах». «Вы же можете надавить на одного уважаемого человека?» «Насколько уважаемого?» «Ну, в пределах генерального директора телеканала «Динамит». «Сделаем». Немного подумав, согласился Николай Николаевич. Конец первой части. Продолжение следует. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.